Алексей Иванов. Вегетация. Часть вторая. Глава 16. Банное озеро. 2. Вручив сигнальные ракетницы, Егор Алексеевич отправил Колдея на один конец поселка, Вильму на другой. Колдей что-то недовольно проворчал, а Вильма выслушала распоряжение бригадира молча. «Встретятся чумоходы, пускайте ракету и возвращайтесь», — пояснил Егор Алексеевич. «Если все спокойно, то просто ждите моего звонка с отбоем». По главной улице Вильма отошла от мотолыги подальше, затем укрылась в узком проулке и достала из кармана телефон. «Алло, это я», — тихо сказала она непривычно мягким голосом. «Мы на Банном. Нет, ничего не случилось. И бродяги тоже нету. Не знаю я, откуда его бригадир возьмет. Когда ты меня заберешь? Ладно, позвоню завтра». Вильма спрятала телефон, осмотрелась. По проулку двинулась к озеру, которое ярко сверкало сквозь сосны, и на поперечной улице, заросшей лесным папоротником, повернула обратно, в ту сторону, где осталась мотолыга. Колдей тоже не собирался никого караулить. Он Типалову не собака сторожевая. Он напрямик проломился через пару дворов с березами и елками, через кусты, и наткнулся на вполне пригодный дом, бревенчатый большой с просторной дощатой верандой. Пошарив по комнатам, он отыскал крепкое кресло, выволок его на веранду и уселся, намереваясь переждать часок-другой. Для такого дела у него имелась с собой плоская фляжка пол-литровка. Колдей отвинтил колпачок, глотнул водки и занюхал рукавом. Хорошо. Солнце греет сквозь листву, ветерком обдувает с озера. Колдей потянулся, кресло под его грузной тушей заскрипело. Ему ничего не надо. За чумоходами бригадир пускай сам бегает. Он, Колдей, сыт, бабу ему не хочется, утром эта сучка обслужила, и вкалывать он ни хрена не намерен. Можно покемарить. Колдей глотнул еще раз, прикрыл глаза и расслабился. А через полчаса около веранды бесшумно появилась Вильма. Она помедлила, проверяя, спит ли Колдей, и осторожно поднялась по деревянным ступенькам на веранду. Она была маленькая, легкая, и доски под ее ногами даже не прогибались. В руке она держала ракетницу. Она приблизилась к спящему Колдею и внимательно всмотрелась в его лицо. Потом нацелила ракетницу ему в лоб. Передумала и нацелила в глаз. То, что она сделала утром, ей было безразлично. Муж и не такое заставлял ее делать, и еще бил. Но побои – беда привычная. А этот Боров может рассказать бригадиру о ее звонках Алабаю. Конечно, Типалов ее не застрелит. Выгонит, наверное. А ей нельзя уходить из бригады, иначе Алабай не получит того, чего хотел получить, и не сможет забрать ее, Вильму, с собой из магнитки. И у них с Алабаем не будет счастья. Нет, Колдея надо прикончить. Он скотина, и без Алабая заслужил яму в земле. Такой же зверь, как муж. Однако Типалов будет искать Колдея и найдет с ракетой в башке. И поймет, кто стрелял. Неважно, как бригадир ее накажет. В любом случае, она не сумеет выполнить то, что обещала. И Алабай тоже не выполнит своего обещания. Вильма опустила ракетницу и также бесшумно пошла прочь. Через дворы и проломы в заборах она выбралась на берег Банного озера. Сияло огромное небо. Над озером, отражаясь в зеркальной глади, растянулась гряда невесомых кучевых облаков. Они почти сливались с синевой неба, под солнцем их вздутие слепили белым блеском, словно пустотелые скорлупы. Дальний берег вздымался лесистой горой. По ее мохнатому и неровному склону, шевелясь, невесомо текла прозрачная тень от облака. Возле ног Вильмы сквозь воду краснели и желтели чистые веселые камешки. В июльскую безмятежность Вильма Булатова не верила. Как не верила ни во что на свете. Кроме слов Алабая, конечно. Судя по карте, слева от Банного озера лежало еще одно озеро, отделенное узким перешейком. Если по лесам вокруг озер бродят чумоходы, отыскивающие застойные заводи с бризолом, то на перешейке встретить их будет более вероятно. Вильма направилась по берегу в сторону перешейка. Чумоход она увидела уже за ближайшим мысом. Рипер просто стоял в кустах, как лошадь, потерявшая всадника. Риперы – чистильщики будущих лесоповалов. Были примитивными комбайнами без коптеров и с одним радаром. Человека они опознавали только в сумме параметров – температура, форма тела и движение. Вильма встала на виду у рипера и, привлекая его внимание, принялась махать руками. Рипер переступил с ноги на ногу, будто встряхнулся после дремы. Его радар засек подвижный объект, теплый. Контур соответствует заложенным в программу очертаниям. Враг. И рипер пошагал к Вильме. Вильма слышала, как в машине гудит мотор и пощелкивают механические передачи. Вильма побежала к дому, где обосновался колдей. Сзади звучал мерный и уверенный топот преследователя. Вильма знала, что риперы легко обгоняют человека, но в критический момент она могла укрыться где-нибудь, чтобы радар комбайна потерял ее. Она все равно боялась. Однако ненависть к колдею жгла ее сильнее, чем страх. Она огибала одичавшие кусты черемухи и легко проскальзывала в дыры заборов. А рипер пер напролом. Вот он, теремок колдея. Колдей по-прежнему спал в кресле. Вильма взлетела на веранду и оглянулась. Быстро и слаженно переставляя ноги, рипер мчался за ней через двор, задрав манипулятор с циркулярной пилой. Вильма нырнула в дверной проем, оставив в машине другую жертву – колдея. Разворотив ограду, рипер очутился на веранде, и обветшалый помост не выдержал его тяжести. Доски под передними ногами комбайна, затрещав, проломились. И рипер провалился, будто в полынью, грохнув грудью о настил. Удар сотряс всю веранду. Колдей мгновенно проснулся, и его будто снесло с места. Бросив и фляжку, и ракетницу, колдей, здоровенный и разжиревший, метнулся прочь от машины с проворством юноши. Он перемахнул ограду, как акробат, а по его креслу рубанула дисковая пила и рассекла пополам. Застрявший в дыре шестиногий комбайн бешено гудел, дергался, пытаясь освободиться, и колотил могучими конечностями. Он закрыл собою выход для Вильмы, и Вильма через какую-то комнату кинулась к окну, грязному в заросших потеках. Схватив по пути валявшийся стул, она разбила стекло. За окном располагался еще один двор, на котором сейчас росли толстые корявые березы. А под березами был еще один рипер. Звона и дребезга он слышать не мог, но движение уловил и сразу развернулся к дому. Вильма попятилась. Рипер разрезал оконную раму пилой, хотя рама его бы не остановила. Так на лесосеках он крушил бурелом, чтобы потом без помех прошли большие комбайны. Габариты окна вполне позволяли машине протиснуться. Рипер всунул в проем передние ноги и, корячась, полез в окно, в дом. Вильму на мгновение заворожило это жуткое зрелище. Огромная механическая тварь ломилась в комнату, яростно работая ногами, стуча и завывая пилой, которая бессмысленно впивалась в доски пола, будто рипер кусал преграду. У ближней стены стоял платяной шкаф, и дверцы его распахнулись от тряски. Закачалась старомодная люстра. Вбок толчками поехала кровать с гнилым матрасом. Рипер уже вытащил средние ноги, пропихнув в комнату передний корпус, и дико ворочался, высвобождаясь из оконного проема. Вильма выскочила в другую комнату, видимо, гостиную. Здесь высилась голландская печь, облицованная белым кафелем. Вдоль стен выстроились заплесневелые диваны. Вильма устремилась к окну. Однако сейчас разбить его было нечем. Вильма отчаянно дергала раму за ручку. В дверь гостиной влетела пила, а затем, выворотив косяк, поперла рыло чудовища с маленькими муравьиными глазиками сенсоров. Одну за другой Риппер выкинул вперед две ноги. Вильма увидела, как на гладких половицах раздвинулись сегменты стоп с крючками-фиксаторами. Уже не раздумывая, Вильма выхватила из-за пояса ракетницу и пальнула в чудовище. Сигнальная ракета разбилась о морду Риппера с яркой вспышкой и запрыгала по гостиной пылающим шаром, из которого сыпались искры. Наверное, взрыв ракеты на мгновение что-то спутал в сенсорах машины. Риппер вонзил пилу в один из диванов, а не в человека. Взвелись опилки и клочья синтетической набивки. А Вильма последним рывком открыла окно и сиганула наружу, в крапиву. Заросший задний двор, толстые березы, ржавый бак для дождевой воды, покосившийся сарайчик с поленницей, брошенный семейный микроавтобус, тоже весь ржавый, ограда из рваной сетки рабицы. За спиной у Вильмы затрещало. Это из дома опять лез упрямый Риппер с оконной рамой на морде. Вильма побежала к ограде, продралась сквозь колючую дыру, нырнула в кусты и вынырнула на поляну, на спортивную площадку загородного клуба. А по площадке, урча движком и пощелкивая, вышагивал еще один Риппер. Ей никогда не везло. Жизнь никогда ее не щадила, не помогала ей, не давала даже передышки. У Вильмы брызнули слезы. Никто ее никогда не жалел. Но она всегда боролась, затравленно и отчаянно, всегда колотилась о невозможность или терпела, и всегда выживала. Всегда. Риппер повернул к ней. На краю площадки торчало растопыренное сооружение из стальных труб, уличный турник, стойки опоры, перекладины на разном уровне, брусья, лесенки наверх, лесенки сверху, шведские стенки. Вильма метнулась к этому турнику и вскарабкалась на его хребет. Она уже обессилела от беготни. Риппер приблизился спокойно и даже деловито, будто никуда не спешил. Его примитивным мозгам все было понятно. Враг вне досягаемости. Но стойки сооружения — это ведь тонкие деревья, и надо их спилить, чтобы достать врага. Вращающийся диск циркулярной пилы соприкоснулся со стальной трубой и раздался отвратительный визг, брызнули искры. Риппер трудился, срубая зубцы у своего инструмента, но не понимал того, что делает, и не слышал визга. Вильма сидела наверху и наблюдала за действиями комбайна. Срезать трубу обычной пилой Риппер никак бы не смог. Вильма осознала, что наконец-то оказалась в безопасности, и злобно плюнула на машину. А Риппер тупо топтался внизу, урча мотором и фыркая густым бризоловым выхлопом. Вильма огляделась. Спортивный корт, точнее поляна с дремучей травой, плоское и длинное здание спортклуба с грязными окнами и замшелой крышей. Вокруг березы, рябины, сосны, елки. В общем, лес. Синее небо, солнце, белое облако. И никого. Никто не придет ей на выручку. Но это Вильму не угнетало. Она привыкла. Она подождет. Рано или поздно дурацкий робот отвяжется и свалит куда-нибудь. А она позвонит бригадиру и упросит забрать ее отсюда, потому что она должна быть рядом с Типаловым. Ведь Типалов нужен Алабаю. А для Алабая она сделает все, что угодно. У нее нет ничего, кроме Алабая. Издалека донесся звук взрыва. Вильма снова насторожилась. Что такое? Бригада Типалова из гранатометов стреляет по Рипперам, которых, наверное, привел за собой убежавший колдей? Риппер под турником внезапно затих. Похоже, у стаи, которая напала на Вильму и колдея, была связь, и тварь, что попыталась достать Вильму, получила сигнал, что есть добыча полегче. Риппер поднял манипулятор с изуродованной пилой, выпятился из-под турника, развернулся, топчась, и целеустремленно двинулся в лес по направлению главной улицы. Глава 17. Банное озеро. 3. Ветра сдували почву с плоских каменистых вершин, и потому на гребне гряды, вцепившись корнями в расщелины, росли только ползучие березки и скрюченные карликовые сосенки. Лючонг катился медленно в перевалку, и деревца хрустели под его рубчатыми колесами. Митя еле дышал, глядя на просторы, что распахивались с этой высоты. Кривоплечие горы, покрытые звериной шерстью лесов, растопырили костлявые локти от рогов. В плоских озерах, отражаясь, сияло ослепительное небо. Ползли облачные тени, ныряя в мягкие складки хребтов. Дальняя равнина зыбко истаивала в жарком мареве. «Рот кислород», — восхищенно сказал Серега. Впереди на краю обрыва виднелось причудливое здание с панорамным окном, выгнутым дугой, а рядом с ним торчали бетонные столбы и мачта. «Это что?» — спросил Митя. «Когда внизу санаторий работал, здесь канатная дорога была. Комбинат все содержал. Это станция. Вон на мачте решетка с радиацией, а на подвале там дизель-генератор. Давно бы все спиздили, только без крана не вывезешь». Самосвал не спеша подкатился к зданию и затормозил. «Бригада сюда приедет», — поинтересовался Митя. «Дай хер ее знает», — беспечно ответил Серега. «Так-то бригады обычно здесь ночуют, но Типалу сейчас еще рано разбивать лагерь. Может, он вдоль озера через поселок поедет. Там трасса с Белорецка. Зачем же мы сюда заявились?» Серега возмущенно фыркнул. «Внизу лес толстый, на бандуре нашей не пробиться. А отсюда мы все увидим. Если они внизу поедут, мы сразу спустимся, говна пирога». «Смотри, там дым какой-то», — заметил Митя. Под склоном горы до берега озера курчавился лес. В нем просматривались крыши домов. Трасса, о которой говорил Серега, выглядела как длинная и прямая прогалина. С нее и поднималось темное перышко дыма. Серега по лесенке ловко соскочил с кабины самосвала на землю, на бетонированную площадку, и пошагал к обрыву. Митя последовал за братом. Серега вытащил телефон, навел камеру и пальцами увеличил изображение на экране. Поперек дороги, улицы поселка, бесформенной грудой, раскидав ноги, лежал и горел комбайн. Поодаль стояла мотолыга Типалова, а к ней, поблескивая на солнце, приближались два рипера. Кто-то в мотолыге стрелял из автомата, а кто-то уже бежал от транспортера прочь. Сереге показалось, что он узнал Маринку. Гибкая фигурка, бейсболка и черный хвост. «Елки!» — в ужасе охнул Серега. Бригада Егора Алексеевича и вправду попала в беду. Холодовский уже готовился зацепить тросом догорающий Харвер. Как из кустов на дорогу вывалился растрепанный и схлестанный ветвями колдей. «Напаль там!» — заорал он. Егор Алексеевич не успел ничего сообразить. Кусты за спиной колдея словно рассыпались под взмахом дисковой пилы. И за колдеем на дорогу полез рипер. «Всем в машину!» — крикнул Егор Алексеевич. Костик и Маринка прыгнули на броню быстро, как кузнечики. За ними, повизгивая, полезла Талка. И Матушкин, ухмыляясь, подпихивал ее в круглый зад. Сам Егор Алексеевич отступил ближе к Холодовскому, который перекинул с плеча автомат. Фудин не знал, куда податься, и прижимался к начальству. Колдей плюхнулся брюхом на капот транспортера и, дергаясь, пополз наверх. Холодовский ударил по риперу очередью. Механическая зверюга упала, как подкошенная, а затем точно в агонии неестественно выкрутила задний корпус, махнув парой согнутых ног. И волшебным образом опять поднялась, как ни в чем не бывало, будто умерла и мгновенно воскресла. Хладовский хотел выстрелить снова, но его автомат сухо щелкнул. Рожок опустел. Из других кустов внезапно полез второй рипер. Он водил перед мордой манипулятором с пилой и волочил на себе угловатый кусок оконной рамы. Над бронированным бортом мотолыги вырос Матушкин, растерянный, но с автоматом в руках. Он завертелся, не зная, куда стрелять, и принялся палить, куда попало. Автомат у него плясал. Торопливые очереди вспарывали кусты и барабанили по заборам. Понятно было, что толку от Матушкина нет. А на дороге появился еще и третий рипер. И он тоже устремился к мотолыге. В мотолыге имелось достаточно оружия, чтобы отбиться. Вот только отбиваться там никто не умел. А Холодовского и Егора Алексеевича риперы от машины отрезали. И Егор Алексеевич закричал бригаде. «Живо все обратно! Уходим!» Повторять ему не пришлось. Бригада посыпалась из мотолыги на дорогу. Фудин суетился возле Типалова, желая пригодиться, но без риска. «Там коттедж кирпичный, я поведу их», — предложил он. «Веди», — отмахнулся Егор Алексеевич. «За мной, все за мной!» — по-командирски завопил Фудин и помчался к ближайшим воротам в заборе. Оглядываясь на Егора Алексеевича, бригада все же побежала за Фудином. Колдей, Талка, Алена, подгоняющая Костика, Матушкин и Маринка. «Молодец, Алена!» — подбодрил Егор Алексеевич. «Муха, не отставай!» Два рипера с лязгом и клацаньем уже взбирались по борту мотолыги. Холодовский менял рожок на автомате. «Давай за всеми, Алексеевич», — сказал он. «Я прикрою». Коттедж, который присмотрел Фудин, был большим и двухэтажным, с черепичной крышей. Стены его понизу оплела жимолость, цепляющаяся за фигурные карнизы. Во дворе высились сосны, в зарослях акации ржавел легковой автомобиль. Из малинника высовывалась резная деревянная беседка. Егор Алексеевич добрался до коттеджа предпоследним, а последним был Холодовский. Он задержался в воротах, чтобы оценить обстановку на улице. Риперы не намеревались прекращать атаку. Они не потеряли людей из виду. Тварь с оконной рамой на загривке не успела к мотолыге и сразу двинулась к воротам коттеджа. Две другие твари, с лязгом топчась в отсеке транспортера, примерялись, как бы им выкарабкаться наружу, и пытались изнутри пропилить броневые борта. Из мотолыги доносился скрежет пил. Холодовский решил пока не стрелять. Надо беречь патроны. Другого рожка у него не было. Бригада ждала бригадира в гостиной. Егор Алексеевич оглядел своих людей. «Деев, где Булатова?» — сипло спросил он. «А я хули знаю?» — удивился Колдей. «Ты же ее в дозор назначил, не я!» Егор Алексеевич не стал спрашивать, почему тупой Колдей не предупредил о чумоходах ракетой. Ведь для этого его и посылали в дозор. Колдей все равно в наглую попрет за лупой. Хер с ним. Свою ответственность Егор Алексеевич признавал только за муху. Он пообещал сестре вернуть девку живой и здоровой. И еще ему был нужен Холодовский. Мужик надежный, опытный и верный. Да и Алена тоже хорошая баба. А на остальных Егору Алексеевичу, в общем-то, было плевать. Пускай долбятся, как хотят. Кто ему эти люди? Никто. Лишь бы в пути их уцелело достаточно, чтобы потом сделать нужную работу. В гостиную вошел Холодовский. «Чумоход сейчас сюда вломится», — спокойно сообщил он. «Или бежим дальше, или на втором этаже укроемся». «Куда скакать-то, не зайцы», — буркнул Егор Алексеевич. «Давай наверх». Наверх вела деревянная лестница. Холодовский опять шел последним. Когда все поднялись, он положил на одну из ступенек плоскую карманную гранату, выдернул чеку, без спешки убрался на второй этаж и захлопнул дверь. За дверью громыхнуло. В щели выбила пыль. Лестница рухнула. «А что дальше, дядь Гор?» спросил Маринка. Егор Алексеевич устало опустился в грязное кресло. «Блядь, как же он так глупо прокололся-то!» как подставился, что злобный лес все же изловчился нанести ему зубодробительный удар. В лесу нельзя расслабляться. Лес, он ждет, он следит, он ловит. У него тысяча рук с ножами. Будем ждать, муха. Риперы повертятся и смотаются куда-нибудь. Маринке это не понравилось. Ей вообще не нравилось то, что случилось в поселке. Дурь какая-то. Идиот Колдей подстрелил чумоход и запер дорогу. А в бригаде все лохи, кроме дяди Саши Холодовского. Отбиться не смогли и мотолыгу просрали. Маринка ощущала себя в стаде. Все бегают туда-сюда, как ошпаренные. Тычутся куда попало. Все тяп-ляп. И дядь Гора, оказывается, тот еще бригадир. Он только понтуется, что все держит под контролем. На нижнем этаже топали и бренчали мебелью чумоходы. Искали людей. Бригада разобралась по комнатам. Колдей повалился на кровать. Дядя Саша притащил стул и сел с автоматом у двери на лестницу. Фудин околачивался возле бригадира. Матушкин нашептывал испуганной и бледной Талке что-то успокаивающее. Тетя Лена тихо допытывалась у Костика. «Большой гвоздь-то был, ржавый, ступать на ногу можешь?» У Маринки в кармане зазвонил телефон. Он звонил, наверное, десятый раз. Маринка не брала, некогда. А сейчас вытащила из кармана. Сережка Башенин. Не до него в такой момент. Маринка сбросила звонок и увидела, что телефон переполнен сообщениями. 47 штук. Что за фигня? Маринка открыла список. Все сообщения были опять же от Башенина. И все одинаковые. Из одной фразы. «Бегите на канатную дорогу». Маринка никак не могла сообразить, что это значит. Полыхнув на солнце, оглушительно лопнуло окно. И в комнату влетела огромная стальная лапища с растопыренным чокерным захватом. В чокере виднелись зубчатые колеса и диски, с помощью которых этот механизм перемещался по стволу дерева и обрезал ветви. Егор Алексеевич шарахнулся в сторону, а лапища цапнула его пустое кресло. Полетели щепки и клочки ткани. Сквозь другое окно Маринка увидела тот же Харвестер, что атаковал их дом. Здоровенный, он еле протиснулся меж сосен. Широко расставив паучьи ноги, он круто задрал головогрудь, передний корпус и запустил внутрь коттеджа длинную суставчатую лапу с чокером, шарил в поиске врагов. Чокер уехал обратно в разбитое окно. Его движение было неестественно плавным и точным. Маринку обдало свежестью смолистого воздуха. Такой яркой в затхлости запертого этажа. И тут Егор Алексеевич вдруг грубо толкнул племянницу в коридор, а сам кинулся вслед за ней. Сзади скользнул и Фудин. Второе окно тоже лопнуло под ударом, и в комнату снова влетел чокер. «Шмонает, сука!» — прошипел Егор Алексеевич. «Откуда он появился?» — тонким голосом спросил Фудин. Егор Алексеевич не ответил. «Уходи, сокон!» — закричал он в глубину этажа. Харвер, это было очень серьезно. Куда опаснее простеньких риперов. Харвер взял коттедж в осаду. Два маленьких коптера, жужжа пропеллерами, летали вокруг здания, просвечивая его невидимыми лучами радаров. И Харвер знал, где укрываются люди. Знал и действовал методично. Он совал свою ручищу в окна. Огромные клешни чокера хватали и крушили ветхую мебель. Помещение второго этажа заполнилось пылью. Люди шарахались в этой мгле, перебегая из комнаты в комнату. Впрочем, поймать их было не так уж и легко. И тогда Харвер ударил кулаком в один из простенков между окон. Простенок выломился и повалился внутрь кривой глыбой из кирпича. Часть фасада с шумом потрескалась и медленно осела. Захрустели, поддаваясь балке перекрытий. Кровля стронулась и поехала вниз. Дождем посыпались с карниза черепицы. Харвер неумолимо разрушал второй этаж коттеджа, загоняя людей в какой-нибудь угол, где их можно будет раздавить. Егор Алексеевич понял нехитрый замысел машины. Да его все поняли, не только бригадир. Бригада столпилась на кухне. Лица у всех были в грязи. Эта пыль пропиталась потом. Волосы и одежда в крошеве штукатурки. «Надо убираться отсюда, Алексеевич», — без нервов сказал Холодовский. Алена прижимала к себе дергающегося Костика. В ее толстой и короткой русой косе блестело стекло. Колдей густо сопел и отхаркивался. Талка молча давилась ужасом. Матушкин нелепо и виновато улыбался, не зная, что делать. Фудин был готов в любой момент куда-нибудь метнуться. «Съебываться надо!» — гневно и обиженно крикнул Костик. Где-то за стеной ворочался и грохотал чокер, разбивая кирпичную кладку. А Маринке не было страшно. Даже наоборот. Она торжествовала. Да, поначалу ее ошеломило, нахлобучило паникой. Но потом в сознании все как-то прояснилось. И она почувствовала, что уже не боится. Что она сильнее. Она владеет собой. Этот Харвер с его кулачищем, он все равно тупой, как пьяный мужик. От его ударов можно увернуться. И у нее есть куда бежать. «Дядь Гора!» Маринка требовательно потрясла Егора Алексеевича за плечо. «Дядь Гора, смотри сюда!» И она поднесла к лицу Егора Алексеевича свой телефон. На экране светилось сообщение. «Бегите на канатную дорогу». Глава 18. Канатная дорога. 1. Когда-то давно здесь была горнолыжная трасса. Линия бетонных столбов тянулась от вершины горы до подножия. Каждый столб держал перекладину, по которой перемещался тяговый трос канатной дороги. Лишь канатная дорога могла спасти бригаду, потому что в поселке или в лесу чумоходы все равно достали бы людей. Серега понял это сразу. Едва только увидел на экранчике телефона Харвестер, шагающий по улице поселка к брошенной мотолыге. На звонки Маринка не отвечала. Серега сунул свой телефон Мите в руки и велел посылать сообщение за сообщением, а сам кинулся в подвал станции к мотору, который приводил канатную дорогу в движение. «А ты умеешь?» — спросил Митя. Он стоял у двери подвала. «А чё тут не уметь?» — прорычал Серега из глубины. «Я же на скиповом подъемнике работаю, одинаковое устройство». Бак с бризолом был пуст. Ясно, блядь. Проезжие бригады скачали топливо себе. Но Серега сообразил, что делать. От контроллеров дизель-генератора один кабель шел к мотору канатной дороги, другой к трансформатору под мачтой с решеткой. Серега вырвал этот кабель из трансформатора и перекинул на дизель-генератор своего грузовика. Теперь электромотор канатной дороги будет крутиться от лючонга. Серега повернул рубильник. Мотор завыл. С края обрыва Серега и Митя смотрели на укатывающийся вниз горный склон со скальными выходами и мелкими елочками. Над склоном на тросах, чуть покачиваясь, неспешно плыли кабинки канатной дороги, облупленные с разбитыми стеклами. Видна была темная дырявая крыша нижней станции. Серега с мучительным напряжением вглядывался в кроны деревьев, пытаясь уловить какое-нибудь мельтешение. Что там с бригадой, с Маринкой? «Говорю тебе, я видел, как они из того дома выскочили», успокаивающе сказал Митя. «Из окон выпрыгивали, пока Харвер с другой стороны ходил. Все нормально будет с твоей Мариной». «Да что ты понимаешь», нервно дергаясь, отозвался Серега. А бригада Егора Алексеевича тем временем действительно прорывалась к станции канатной дороги. До станции было полкилометра через поселок. Рассыпавшись, они бежали кто как мог по дачным дворам, заросшим лесным орляком. Продирались сквозь кусты, в которых ржавели автомобили. Перелезали через упавшие стволы деревьев и обрушенные заборы. Затянутые зеленью мертвые дома. Пластиковые детские качельки, вросшие в березу и поднятые над землей. Опрокинутый стол в перекошенной беседке, скелет парника, гараж с шиповником внутри, засыпанное мусором кафельное корыто бассейна, развалины былого благополучия, теперь потерявшего всякий смысл. Последним бежал Егор Алексеевич. Не из-за какой-то там ответственности, а потому что был старше прочих и нагулял вес. Он побагровел, натужно дышал и матерился. Злоба и тяжесть бега вытеснили его страх. Да и не было страха-то особого. Только дурак думает, что есть разница между первым и последним беглецом. Типа как последний рискует больше. Херня. Они все одинаково в лесу, в его полной власти. Лес унюхал их всех. И он не сзади, а вокруг. Поджарый и сильный Холодовский просто шагал рядом с бригадиром. Энергично, широко и точно. И то и дело оглядывался, готовый стрелять по Харверу из автомата. Алена, нелепо грудастая и толстозадая, в своем синем спортивном костюме, тоже держалась возле бригадира. Поначалу Маринка и Костик не обгоняли старших. Но Алена сказала Егору Алексеевичу: «Егор, отпусти молодежь». Егор Алексеевич махнул рукой. Маринка и Костик тотчас помчались вперед. О матери Костик не думал. Как-нибудь сама справится. Всегда справлялась. А Маринка не сомневалась в опытности дяди Горы и Холодовского. Колдей, пыхтя, продирался собственным путем. Неожиданно быстро для его грузного тела. И Фудин увязался за колдеем. Он как-то сразу сообразил, что тупой колдей совсем не тупой, когда требуется спасать шкуру. Матушкин бежал вместе с Талкой. Подсаживал ее, если надо было что-то перелезать. Убирал ветки с ее дороги, раздвигал перед ней доски заборов. «Ох, какую фигурку наведете стройную, Наталья Батьковна!» — заботливо приговаривал он. «Обвенчать и ебать умчать!» «Заткнись, Витюра!» — бессильно отвечала Талка. «Я же сдохну!» Все они помнили, что Харвестер идет за ними по следу. Время от времени над людьми жужжа пролетали коптеры. Харвестер знал, где находятся его жертвы, и не терял их, просто выбирал удобную дорогу. Огромный и длинный он двигался зигзагами. Его мощные растопыренные ноги безжалостно топтали кусты и сшибали заборы. Ручищу с чокером, чтобы не мешало, он сложил по суставам и прижал к спине. Перед собой он выставил манипулятор с пилой. Иной раз у него не получалось обогнуть какую-нибудь сосну, и он легко срезал ее у корня, будто ствол был мягким, как масло. Сосна обморочно валилась, зашумев кроной в вышине. А Харвер уже уходил дальше. Он все равно догнал бы людей. На больших расстояниях он всегда побеждал. Но до канатной дороги было не так уж и далеко. Нижняя станция оказалась приземистым сооружением с замусоренным перроном под крышей. Первыми на перрон вбежали Костик и Маринка. К потрескавшемуся бетонному краю уже на штанге подплывала кабина с давно выломанными автоматическими дверями. Костик сразу юркнул внутрь. «Залазей!» — крикнул он Маринке. Маринка, тяжело дыша, остановилась. Кабина уплывала дальше. «Я дядь Кору подожду», — ответила Маринка. Костик хотел что-то возразить, но передумал. Он хлопнулся задом на сиденье и просто смотрел на Маринку. Кабина выехала из-под крыши. Потом на перрон вывалились Колдей и Фудин. За ними раскрасневшаяся Талка и Матушкин. К перрону плавно подъезжала следующая кабина. Колдей ломанулся первым. Кабина даже закачалась, шаркая мятым бортом по краю платформы. За Колдеем проскользнул Фудин и хлопотливо протянул руку Талке, будто бы та не могла забраться сама. Последним запрыгнул Матушкин. «Давай к нам!» — позвал он Маринку. Кабина была четырехместной. «Куда пятый-то?» — отдуваясь, просипел Колдей. «Да она легкая!» Маринка помотала головой. Кабина опять уехала без нее. Маринка ждала, вглядываясь в зелень леса. Проползли еще две кабины. Наконец, за деревьями появились Алена с Егором Алексеевичем и Холодовский. Алена почти тащила бригадира на себе, подставляла плечо. «Блядь, старая!» — на перроне прохрипел Егор Алексеевич. Холодовский деловито запихнул их всех в кабину и запрыгнул сам. Кабина выползла из-под крыши, и полыхнуло солнце. «Костик уже там?» — спросила тетя Лена, кивая на вершину. «Все там», — подтвердила Маринка. Казалось, что вершина горы еще бесконечно далеко. Ободранная кабина, поскрипывая на ржавой штанге, все никак не могла взлететь. Ехала и ехала над травой, над кустами, над мелкими елочками. «Вырвались?» — хрипло дыша спросил Егор Алексеевич. «Рано утверждать», — сухо сообщил Холодовский, сунулся к разбитому окну и выставил в пролом ствол автомата. «Харвер идет за нами». Мимо кабинки жужжа пронеслись два коптера. Харвер вынырнул из леса и даже не отвлекся на здание станции. Сразу повернул к трассе канатной дороги. Он будто бы и не спешил, уверенный, что люди никуда не денутся. Шагал широко и свободно и нагонял кабину. С его спины поднялась и распрямилась ручище с чокером. Зубчатые челюсти захвата раскрылись. Расстояние между кабиной и чокером неумолимо сокращалось. Мелькали столбы опор. Маринка стискивала подлокотник кресла. Неужели в механике канатной дороги что-то сломалось, и кабина не взлетит уже никогда? «Что ж мы так медленно тащимся?» — в отчаянии прошептала Алена. Холодовский дал короткую очередь, потом другую. Бесполезно. И вдруг кабина начала подниматься. И сразу раздвинулось пространство. Лес будто бы просел. Здание станции вдалеке наклонилось, показав заросшую мхом кровлю. И распахнулась блестящая плоскость озера. Но Харвер не отцепился. Огромная механическая зверюга продолжала погоню, проворно перебирая голенастыми ногами. Длинная лапа тянулась к дырявому яйцу кабины, подвешенному на штанге к тросу. Люди в кабине молча смотрели, как широкие челюсти чокера хищно клацают совсем рядом, хотя и впустую. Если бы Харвер был поумнее, то лапой оборвал бы трос, чтобы кабина упала. Однако на эту идею микропроцессоров комбайна не хватало. Зато ни уклон горы, ни угловатые скальные выступы лесной машине ничуть не мешали. Харвестер был спроектирован для передвижения по косогорам и буреломам. И он уверенно топтал елочки, легко перешагивал каменные глыбы и ловко влезал на крутые откосы. Над канатной дорогой, как вороны, кружили два его коптера. Там впереди склон становился совсем крутым. Это означало, что Харвер вскарабкается на него и все же лапой достанет кабину. Алена и Егор Алексеевич не глядели в окна. Они измученно ждали, когда доедут до конца. А Маринка и Холодовский видели, как Харвер, опередив их, упрямо лезет на обрыв, чтобы приблизиться к добыче. Холодовский обреченно бил из автомата по комбайну, но тот казался неуязвимым. Маринка сжалась, готовая выпрыгнуть наружу. А с вершины горы, с края площадки у верхней станции, за действиями Харвера наблюдали Митя, Матушкин, Костик, Фудин, Колдей и Талка. Серега бегал над обрывом, сдавленно матерясь, и стискивая кулаки. Он думал о Маринке, до которой пытался дотянуться этот ебаный чумоход. Что делать? Как отогнать его? Как его нахер замочить? «Прибавь скорости-то!» — капризно крикнул Костик, будто Серега был виноват перед ним. «Там же мать у меня!» Фудин не переживал за тех, кто болтался в кабинке над Харвером. Потому и соображал более здраво. Он осторожно взял Серегу за локоть. «Слушай, парень», — тихо сказал он, — «Харвер уже засек нас». Фудин кивнул на коптеры, жужжащие в небе напротив станции. «Нас тут больше, мы новая цель. Давай смотаемся отсюда на твоем грузовике». Серега перевел взгляд с Харвера на Фудина. а с Фудина на самосвал. В глазах у Сереги темной вспышкой отразилась какая-то сумасшедшая мысль. «Ё!» — внезапно испугался Матушкин, смотревший с обрыва. «Чё там творится-то? Харвер к нам попёр!» И это уже не вызывало сомнений. Харвер без труда выберется на вершину и устроит новую охоту. Теперь за теми, кто сумел уйти от него внизу. Серега сорвался с места и кинулся к самосвалу. Харвер, что карабкался по скальным лбам, взял немного в сторону от канатной дороги. Со своими угловатыми ногами, с летающей когтистой лапой, с изгибающимся сегментированным телом, эта механическая тварь казалась каким-то чудовищем индустриального ада. Кабинка уже приближалась к платформе верхней станции, но и Харвер был совсем рядом. Колдей, Костик, Талка и Матушкин побежали прочь от обрыва. Лишь Фудин еще вертелся, ожидая бригадира. При начальстве все равно было бы больше надежды. Грузовик, что стоял возле здания станции, взревел дизелем. Едва кабинка с Типаловым и его спутниками поравнялась с платформой станции, грузовик стронулся и двинулся вперед. Кабель, что соединял генератор грузовика с электромотором канатной дороги, натянулся и отскочил. А грузовик, хрустя колесами по мусору, неотвратимо самоубийственно поехал прямо к обрыву. В последний момент с лесенки Лючонга птицей спорхнул Серега. Грузовик завис квадратной мордой над пустотой и подался передними колесами вниз. Он с треском раскрошил рамой бетонный край площадки, но задние колеса продолжали толкать его, и он канул с обрыва, на миг высоко воздев стальной гребень кузова. Раздался гул, будто обрушился утес. Каким-то чудом грузовик удержался на колесах и покатился по склону, подпрыгивая на скальных выступах с легкостью, невероятной для такой большой машины. Но разогнаться он не успел. Прямо перед ним оказался Харвестер. Лючонг врезался в него всей своей тяжестью. Смял его, скомкал, сплющил. Только дрыгнулись в воздухе суставчатые ноги и взлетели обломки. Грянул взрыв. Сдетонировал бризол в баке Харвера. Во вспышке блеснув, провернулся подброшенный ситолический кожух от корпуса комбайна. Гигантский кузов самосвала, грузно отделившись, встал на ребро и упал. В черной туче дыма крутилось объятое пламенем колесо. Груда искореженных и горящих конструкций, распадаясь, поползла по склону, поджигая траву. Егор Алексеевич, Холодовский и Маринка выбежали на площадку, чтобы своими глазами увидеть гибель чумохода. Да, все так. Адская зверюга пылала внизу, перепутавшись каркасом и конечностями с искалеченным остовом грузовика. В дыму косо носились туда-сюда осиротевшие коптеры. Маринка смотрела на пожарище с жадным восторгом. Она, конечно, понимала, что все это Сережка Башенин устроил только для нее. Сережка стояла рядом. Маринка шагнула к нему, по-хозяйски притянула к себе, наклонила и поцеловала в губы. А он засмеялся и сказал: «Я не Сергей». Глава 19. Канатная дорога. 3. Солнце коснулось горизонта, и сиреневая тень хребта затопила долину. Однако озеро, отражая закатное небо, еще пламенело в сумерках, словно дыра в какие-то вулканические недра земли. Желтизной светилась верхушка горы на восточном берегу. Распадки мягко размыло туманом. А на верхней станции канатной дороги бригада готовилась к ночлегу. В подвале с мотором нашлись жестяные ведра. И Типалов сгонял Костика и Матушкина за бризолом вниз под склон к обломкам машин. Бак у самосвала уцелел, хотя и лопнул. И можно было начерпать топливо. По собственной инициативе Костик железякой отодрал от обломков оба шильдера. Костика почему-то очень заботил сбор доказательств уничтожения чумоходов. Без шильдеров Костик не чувствовал себя победителем. Серега заправил дизель-генератор станции, вернул кабель к мачте с решеткой и запустил систему. Решетка заработала, и бригада получила нормальную защиту для ночевки. Жратвы с собой не имелось, но им повезло. В кладовке при ресторане на станции Алена отыскала коробки со старыми, почти окаменевшими брикетами китайской лапши быстрого приготовления. Коробкам пришлось пролезать через высокие, выше пояса, бледные дебри. Когда-то в кладовке хранились мешки с картошкой. Они истлели. Картошка рассыпалась и проросла. Кусты из побегов выглядели жутко и омерзительно, как белые, вставшие дыбом черви. Этиоляция вдруг прозвучала в голове Мити. Так называются изменения растений при недостатке или отсутствии света. Это знание выплыло откуда-то из прежней жизни, в которой Митя что-то делал на объекте «Гарнизон». Зал ресторана занимал половину здания. Панорамное окно, выгнутое дугой, смотрело на восток. Некоторые сегменты были разбиты, и по залу гулял ветерок. Бригада расселась за одним большим столом. Серега пристроился так, чтобы оказаться на глазах у Маринки. Пусть помнит, кто всех спас. Трапезу открыл Егор Алексеевич. «Нелегко нам сегодня пришлось, братцы. Однако ничего, справились. Все молодцы. Как бригадир, объявляю благодарность». «Кушайте, ребят, на здоровье», — ласково заговорила Алена, поварешкой раскладывая спутанную лапшу. «Перец еще есть и горчица засохшая». Под потолком мигали несколько уцелевших газосветных ламп. Митя с любопытством рассматривал людей, с которыми ему предстояло ехать до Ямантау. Люди как люди. Обычные работяги. Колдей жрал молча и шумно. Фудин использовал все блага. Тряс над железной миской перец и скреб ложкой горчицу. Талка всасывал лапшу, сложив губы дудочкой. А Матушкин, глядя на ее старания, корчил потрясенную физиономию. И Талка смущенно фыркала. Егор Алексеевич ел сосредоточенно. Он широко расставил локти и отдувался. «Не торопись, Егора», — заботливо сказала ему Алена. Егор Алексеевич вел себя по-хозяйски бесцеремонно. Отодвинув пустую миску, он откинулся на стуле и рыгнул. Потом огляделся. «Дай что-нибудь запить, что ли», — велел он Алене. «У китаёс все острое». «Я малину нарвала, только навар слабый», — захлопотала Алена. Уверенность Егора Алексеевича на самом деле была показной для бригады. Бригада должна видеть, что у него все нормально. А внутри Егора Алексеевича грызли сомнения. Он бросил Вильму Булатову, бросил Мотолыгу. И даже из беды бригаду выручил не он. Егор Алексеевич не боялся потерять авторитет или утратить власть в бригаде. Херня. Эти долдоны все равно ничего не сообразят и никаких выводов не сделают. Они все принимают как должное и не умеют сомневаться в бригадире. Егор Алексеевич боялся другого. Боялся, что начинает проигрывать лесу вчистую. Он ведь остался без бродяги и без машины. Мрачный настрой Типалова почувствовала только Алена. Однако она знала, что ее Егора непременно что-нибудь придумает. Надо не мешать ему, а наоборот, подыграть, услужить, и он найдет выход. А бригада, поужинав, повеселела. «Осталось нам сегодня, да, шеф?» — спросил Фудин у Егора Алексеевича. Егор Алексеевич не удостоил его ответа. «Моя ошибка», — спокойно произнес Холодовский. «Харвер отслеживал нас через коптеры, а я в суматохе не захватил передатчик радиоподавления». «Я только в школе с физкультурой так бегала», — призналась Талка. «И страшно было, вообще кошмар какой-то». «Короче всех у нас Костянин оказался», — сообщил Матушкин. Он ловко сложил щетинистые морщины своей физиономии, выпитив губы, задышал часто, как собака, выпучил глаза, и получился меткий портрет Костика. «Съебываться надо!» — заполошным голосом Костика выпалил Матушкин. «Там мамка моя Харверу сейчас ноги с жопы вырвет и за мной погонится!» Бригада заржала. Даже Митя и Серега засмеялись. «Ты чё, клоун, блядь?» — побагровев, заорал Костик. «Ты чё, охуел?» «Да это просто шутка, дурак!» — пояснила Костику Маринка. «Костичек!» — охнула Алена. «Маты при взрослых-то не говори!» Про Вильму никто и не вспомнил. Где она? Что с ней стряслось во время набега чумоходов? На телефонные звонки Егора Алексеевича она не отзывалась, и тема Вильмы стала для бригады как бы слепой зоной. За панорамным окном уже сгущалась синева. «Лады!» — завершая ужин, поднялся Егор Алексеевич. «Спать ложитесь, братцы. Завтра вставать рано. Парни, вы хотели за что-то потолковать?» Егор Алексеевич посмотрел на Серегу и Митю. «Давайте за мной». Егор Алексеевич, вздыхая, направился в кабинет директора станции. Он ведь тоже был начальником. Серега и Митя поспешили за Типаловым. А за ним в кабинет пошла и Маринка. Она тут не посторонняя. Она при делах. Егор Алексеевич тяжко расселся в заскрипевшем кресле. «И кто у вас главный?» — спросил он у Сереги и Мити. «Хотя все равно вас хер отличишь друг из друга». Маринка разглядывала братьев с жадным любопытством. Наконец-то они были рядом и не ходили туда-сюда. Можно спокойно сравнить. Прикольно. «Короче, Егор Алексеевич», — начал Серега. «Это Серый». Тотчас узнала и пояснила Маринка. «Короче», — продолжил Серега, — «это мой брат Митяй. Он с города, какой-то там ученый, сидел со своими в объекте гарнизон. На магнитку в гости ко мне завалился. Надо его обратно доставить, на Ямантау». «Как приперся, так пусть и возвращается», — резонно заметил Типалов. Ему эта история очень не понравилась. Подозрительно как-то. Городские, объект гарнизон, запрещенный Гринпис. Ну нахер. Пока шел, он дозу получил и все забыл. Даже имя только мать сказала. «Ложку в ухо, что ли, несет?» — усмехнулся Егор Алексеевич. «На уровне бытовых навыков у меня все нормально», — слегка обиженно сообщил Митя. «Я основных обстоятельств не помню. Иногда появляется что-то в голове, но бессистемно и не связано». «А ты откуда про мою командировку пронюхал?» Егор Алексеевич просверлил Серегу хмурым взглядом. «От Марины», — поколебавшись, выдал Серега. «Мы это, ну, дружим». Егор Алексеевич грузно повернулся и хмурым взглядом пронзил теперь уже Маринку. Пока Харлей бродяжил по чащобам для бригадира, шустрая муха, значит, другого парня себе завела. Впрочем, конечно, это нынче не важно. А Маринка сделала непроницаемое лицо, дескать, а чё такого? Серега понял все сомнения бригадира. «Егор Алексеевич», — он осторожно подступился к главному, — «Митяй же не просто с леса пришарашился. Он бродягой стал. А у тебя ведь нет бродяги». Егор Алексеевич яростно запыхтел. Муха и об этом разболтала. Маринка догадалась, что сейчас ей влетит не по-детски. Но вдруг заговорил Митя. «Я действительно почувствовал тепло коллегентного дерева. Сергей сказал, что этой способностью обладают только бродяги». Егор Алексеевич сразу отвлекся от мыслей о мухе. «Какого дерева?» — заинтересованно переспросил он. Митя и сам обомлел. В его памяти опять словно открылось окно. «Коллегентного дерева», — повторил он, слушая себя с изумлением. «Альфа-особь или, по-вашему, вожак. Аккумулятор энергии фитоциноза». Серега и Маринка уставились на Митю так, будто он сам был деревом, которое внезапно обрело дар человеческой речи. А Митя взволнованно заторопился, пока окно в его памяти обратно не помутнело. «Коллегентное дерево отличается от обычного только на клеточном уровне, и определить его можно лишь в лабораторных условиях. Но бродяги ощущают тепло от коллегентов. Такое дерево есть в каждом фитоценозе. Оно стабилизатор сообщества высших и низших растений. Основа селератного леса. Без древесины коллегентов невозможно образование бризола. В комнате повисла благоговейная тишина. «Похоже, вы мне и вправду не спиздели», — вздохнул Егор Алексеевич. Маринка вглядывалась в Серегиного брата с опасливым почтением. Он бродяга. Бродяги — самые загадочные люди на свете. Они в одиночку ходят по неведомым и страшным чащам. Они видят то, что никто больше не видит. И они ничего не боятся. Они вольны, сами по себе. Никому не подчиняются. Они мрачные, грубые и самоуверенные. Они берут, что хотят, и не отдают долгов. У них есть и деньги, и власть, но это им безразлично. Маринка и сама не отказалась бы стать бродягой. Но бродяги обречены. А Серега на миг почувствовал, что влюблен не в Маринку, а в Митю. Это надо же так ошарашить бывалого бригадира. Серега с гордостью глянул на Маринку. «Нехилый у меня братец, а?» Маринка быстро поджала губы. И Серега понял, что вопрос об их с Митей участии в поездке на Ямантау решен окончательно и бесповоротно. Типалову нужен бродяга. Мите нужен объект гарнизон. А ему, Сереге, нужна Маринка. Егор Алексеевич обвел Серегу, Митю и Маринку тяжелым взглядом. «Тогда объясню вам, голуби», — сказал он. «Вожаков скупают, чтобы делать пиродендрат, взрывчатку. Война же идет. А вояки — мужики серьезные. Если я им туфту вместо вожака продам, у меня больше никогда ничего не купят. И пиздец моему делу. Бывало, бригадиров с такого вообще кончали. Так что я должен доверять бродяге. Ручаешься за этих братьев, муха?» «Да нифига не ручаюсь», — дерзко отперлась Маринка. «Вот что за девка ты поперечная?» — страдальчески спросил Егор Алексеевич. Переговоры завершились почти в темноте. День угас, потолочные лампы в кабинете не горели, и косой свет попадал только сквозь окно от прожектора на бывшей парковке. Бригада располагалась ночевать на полу в ресторане. Серега хотел выцепить Маринку, но она исчезла. Наверное, отлучилась в кусты. Серега караулил ее у входа. Маринка подошла к нему через парковку. «Че, как ты?» — спросил Серега, млея и мало что соображая. «Нормально ты сегодня сработал», — снисходительно одобрила Маринка. «Так могу ведь, когда че», — косноязычно отозвался Серега. Маринка усмехнулась. Ей было понятно все про Башенина. А в глубине души ее грело тихое торжество. Серый влюбился в нее по-настоящему. Такое дело ради нее сделал. Харлей никогда бы ни на что похожее не сподобился. Значит, она самая лучшая на свете. «Не знала, что у тебя брат-близнец есть». «Ты про меня вообще много чего не знаешь». Серега наконец выскочил на тему, в которой чувствовал себя свободнее. «Ну-ну», — туманно ответила Маринка. «Короче, я ведь не ради Митяя заявился». Серега заслонял Маринке вход в здание. «А ради тебя». «Молодец», — снова похвалила его Маринка. Хоть Башенин и болван, ей, блин, все равно это было приятно. Серега обнял ее и начал целовать в губы. Почувствовал, как она ответила. Не теряя шанса, положил ладонь ей на грудь. Маринка немного подождала, а потом мягко оттолкнула Серегу. «Что-то ты на скоростях, Башенин», — заметила она. Серега больше не загораживал ей путь. Он проводил Маринку взглядом, по-дурацки улыбаясь. Он уже не сомневался, что у него все получится. Митяй обнаружился за станцией на площадке, с которой днем Серега сбросил самосвал, чтобы протаранить Харвера. Митяй сидел на обломанном бетонном краю, спустив ноги в обрыв. Серега сопя пристроился рядом. В душе у него все цвело и переливалось. Сереге надо было поделиться. «А ты крутой, Митяй!» — щедро заявил он и закурил. Митя задумчиво покачивал ногами. стрекотали кузнечики. Вдали, над горизонтом, внезапно заструилась вертикально вверх цепочка быстрых синих огоньков. Митя не удивился. Оказывается, он знал, что означают бегучие огни. Где-то там, возле большого города, устремился к орбите рейсовый шаттл. «Марина очень красивая девушка», — ответил Митя Сереге. Серега стрельнул окурком в темноту, хлопнул Митю по спине и поднялся. Митя остался один. Вокруг было тепло, как в комнате. Ветерок шевелил на склоне мерцающую во тьме траву. С высоты горы Митя видел объятую мраком великую равнину, что расстилалась отсюда и до неведомых пределов, до невозможности вообразить. И всю равнину заполнял собой селератный лес. Странный, еще небывалый мир со своими законами, со своей непреклонной волей и беззвучной многоголосой речью. Он, Митя, изучал этот лес, говорил с ним на его языке. И не было в его жизни ничего важнее, чем это волшебное понимание. А в Черном озере внизу отражалась луна. Митя поднял голову. Через небосвод размашисто клубилась светлая туманность Млечного Пути. И небо вдруг оглушительно тихо взорвалось звездами Мити прямо в глаза. Глава 20. Банное озеро. 4. Они спустились с горы по неестественно ровному травяному склону, по бывшей лыжной трассе, и двинулись к Мотолыге напрямик через поселок. «Шеф, а если там риперы нас поджидают?» — спросил Фудин. «Риперы не животные», — ответил за бригадира Холодовский. «Засад они не устраивают и ничего не помнят ни о себе, ни о тех, на кого нападали. Нет цели на радарах, значит, нет ее вообще, и они уходят». По заросшим дворам и переулкам в утренней свежести плыл бризоловый запах смолы. Сквозь зелень весело сверкало чистое солнце. Щебетали птицы. «Нога-то не болит, Костенька!» — тихо приставала к сыну Алена. «Ты ж вчера на гвоздь наступил!» «Да не болит, мам!» — отмахивался Костик. Порой приходилось перелезать через какую-нибудь уцелевшую ограду, и возле Маринки сразу появлялся плотоядно улыбающийся Серега. «Садить», — предлагал он, предвкушая, как полапает Маринку. «Башенин, отвянь!» — отбивалась Маринка. Костик, ревнуя, злорадно усмехался. «Эх, здесь на Мотолыге надо переть. Напрямик бы заборы прошибали!» — вздыхал Матушкин. «Стиль езды — все до пизды!» Талка смеялась. В отличие от Маринки, она ничуть не возражала, когда Матушкин поддерживал ее под круглый зад, чтобы она вскарабкалась. А на дороге, точнее на улице поселка, возле брошенной Мотолыги уже находилась другая бригада. Видимо, она возвращалась из Белорецка. Главной машиной у этой бригады был грейдер. Широким отвалом, установленным перед первым мостом, он сдвинул с пути обугленные обломки сгоревшего харвестера. За собой на прицепе грейдер тянул колесный вагончик-бытовку с интерфератором на крыше. Незнакомые люди, спокойно переговариваясь, что-то вытаскивали из Мотолыги и загружали в бытовку. «Э, мужики!» — издалека закричал Егор Алексеевич. «Кончай грабеж!» Егор Алексеевич шагал к Мотолыге широко и уверенно. За ним, перевесив автомат на грудь, шел Холодовский. Люди возле Мотолыги застыли. Боестолкновения между бригадами случались, хотя и редко. А сейчас силы явно были неравны. Всем вооружением бригады Типалова был теперь только один пустой автомат. Поэтому Егор Алексеевич предпочел миролюбивый тон. «Что за нахуй?» — спросил он. «Что за беспредел?» С Мотолыги спрыгнул мужик с короткой рыжей бородой. «Ты кто?» — бесцеремонно спросил он. «Типалов», — сообщил Егор Алексеевич. «Про меня все знают. А ты кто?» «Широков Данил, позывной Кардан». «Ясно за тебя», — кивнул Егор Алексеевич. «Ты с Юрюзани». Егор Алексеевич протянул ладонь, растопырив пальцы, будто его распирало силой и энергией. И бригадир Широков, поколебавшись, пожал ему руку. Драка отменялась. Контакт был установлен. «Ну и что вы тут творите?» — полюбопытствовал Егор Алексеевич. «На мотолыге не написано, что хозяева где-то рядом шастают», — сказал Широков. «Торчит ничейная. Законная добыча, типал». «Я ему говорила». Раздалось за спиной Широкова. Егор Алексеевич взглянул за плечо рыжебородого бригадира. На капоте мотолыги сбоку у фары сидела Вильма. «Жива!» — удивился Егор Алексеевич. «Я всю ночь тут была». «А чё на мои звонки не отвечала?» «Телефон потеряла». «Мало ли что, какая-то баба приблудная говорит». Сердито оправдался Широков. «Схуя ли мне верить? Может, вас всех чумоходы нашинковали?» «Как видишь, мы целые», — усмехнулся Егор Алексеевич. «А, бомбежку давай, прекращай, кардан, и верни все, что взяли». Рыжебородый закряхтел. «Отойдем в сторонку и перетрем», — предложил он. Они отошли подальше, чтобы люди из их бригад ничего не услышали. Рыжебородый достал сигареты и сунул пачку Егору Алексеевичу. «Угощайся». «Алексеич, я оружие у тебя не брал», — сказал он. «Понимаю, казенная вещь, надо отчитываться. Но водка и консервы мои. Нам ведь до Юрюзани еще пиздовать. А на магнитке без талонов нас не отоварят. Голодать нам, что ли? Да и мужики не примут. Сам ведь с понятия, какой закон на просеках. Что без бригадира, то ничье. У тебя мотолыга без бригадира была, я честно взял». «Не дави слезу, кардан», — сурово отозвался Егор Алексеевич. «Моим тоже надо жрать, а мы только вышли». «Да я ведь ничего не выпрашиваю», — удивился кардан. «Пушки-то у меня. Чем ты мне свои предъявы обоснуешь? Козу из пальцев покажешь». Егор Алексеевич понял, что пережрал с требованиями. «Лады», — проворчал он, сдавая. «Но своих людей отзови с мотолыги». «Отзову», — пообещал кардан. «И цени, что я к тебе уважение проявил». «Да ценю, ценю», — сварливо ответил Егор Алексеевич. Кардан был удовлетворен победой. «Экскаватор на Арском камне знаешь?» — спросил он. «Все знают». «Туда городские какие-то прилетели на вертолете, человек 6. То ли партизаны отмороженные, то ли просто щеглы малолетние решили бухнуть на природе. У них наверняка всего до хера. Скажи спасибо за наводку». «А в жопу тебя не поцеловать?» — буркнул Егор Алексеевич, хотя известие о городских его вполне ободрило. «Что там вообще в лесу делается-то?» «В лесу». Кардан задумчиво потоптался, глядя на дачи и сосны. «Лес бунтует. Что-то мутится, это точно. Все встречные бригадиры подтверждают». «А кого встречал?» «Клима и Моцарта видел. У Бонда на Терлянь два мужика погибли. Разгон со стрелком сцепились за делянку. Харитон на Зигальку попер. Цыган на Кумардак. Боцман по Лемезе шарится. А Лабай без бродяги остался». «Что за Лабай?» «У спортсменов сейчас самый борзый. Не рассказывали, что ли?» Спортсменами называли бригады из больших городов, то есть из Уфы, Челябы или Яката. Городские тоже пытались срубить бабла на вожаках. Но для них рейды в лес были чем-то вроде спортивной охоты. Натренированные, хорошо снаряженные и дисциплинированные, эти охотники вызывали зависть у бригад с лесокомбинатов. И к ним относились с пренебрежением. Однако у спортсменов всегда были проблемы с бродягами. В городах бродяг нет. «За городскими не слежу», — поморщился Егор Алексеевич. «А за боксера в курсе?» «Что с ним?» «Он на Зилаире промышлял и пропал со всей бригадой. Его грузовик на автопилоте сам приехал. Все целое, кофе с термосов горячее. В кунге на столе раздача за преферанс лежит. И нет никого. Видно было, что в секунду все бросили и сбежали. Так и не нашли никого». «Лес шугануть может, бывает. Костей потом не соберешь». «И у татарина половину бригады вышибло. Мудаки с грозы на притесах тормознули, а молния заебошила прямо в скалу, и разряды поскакали от дерева к дереву. Только сам татарин уцелел. Двоих своих он откачал, мокрой землей засыпал. Двоих не смог. А одного вообще до головни сожгло. Его даже домой не повезли. Страшно такого отдавать. В натуре, как с крематория. «Тупой, считай, покойник», — мрачно заметил Егор Алексеевич. «А ты куда двинул?» «На Ямантау». «Ёбнулся, что ли?» — удивился Кардан. «Если правда лес бунтует, вам там пиздец. Сгиньте, как бригада солиста». «Солист не с бунта исчез. В прошлом году лес не бунтовал». «На Ямантау всегда зыбь. Там и бунта ждать не надо». Многие бригадиры, и Кардан выходит тоже, верили, что у леса бывает настроение. То он милостив, то разгневан. Бригадиры придумывали какие-то свои нелепые приметы, чтобы определить это настроение. Подмечали какие-то оттенки. Егор Алексеевич считал подобное херней. Лес всегда озлоблен. Всегда. По слухам, весной на Зергань сармат со всей бригадой лег. Причем не под чумоходами. Ты знаком был с этим сарматом? Он один из старых бригадиров. Но Егору Алексеевичу не хотелось говорить о покойниках. Лучше скажи, кто на татлах вожаков принимает? Как обычно. Араян сидит, уфимский кассир. Сейчас фарт у бригадиров. Тавгая рубляней поднял, сам охуел. Это дело, оживился Егор Алексеевич. Ну, поедем мы. — сказал Кардан. — Бывайте, Пал, если захочешь на меня с тыла напасть, я уже метку в сеть кинул. Все бригадиры узнают. Тебе не жить. — Не ссы, — ответил Егор Алексеевич. — Разобрались же. Пиздуй спокойно. Кардан сунул два пальца в рот и засвистел поразбойниче. Его люди, охранявшие мотолыгу от хозяев, полезли из транспортера наружу. Клокоча дизелем, грейдер по обочине обогнул транспортер Типалова и покатил дальше. На прицепе у грейдера подпрыгивала и моталась бытовка. Улицу заволокли клубы красноватой пыли. Бригада Егора Алексеевича загрузилась в мотолыгу. Двигатель ее работал. «Разворошили тут все, козлы!» — озираясь, проворчал Матушкин. Холодовский посмотрел на панели с приборами. «Половины бака нет», — скачали кардановцы. «Это я сожгла», — тихо сказала Вильма. «Я с вечера тут сидела. Включила мотор, чтобы защита была с радиацией». Маринка возмущенно фыркнула. Серега не стал знакомиться с Вильмой. «Похоже, эту бабу тут не особенно-то любят. Значит, представляться ей ни к чему. Сама потом выяснит у кого-нибудь, кто они с Митяем такие, как их зовут и что они сделали». Пыхтя в мотолыгу, влез Егор Алексеевич. «Егора, они у нас продукты украли», — доложила ему Алена. «Я сам отдал», — раздраженно ответил Егор Алексеевич. «Закон такой». «А чё жрать бы?» — сразу встрял Колдей. «Завтра на Аракском камне туристов грабанем». «Жену отдай дяде, а сам иди к бляде», — хихикнул Матушкин. «Завали ебало, балабол». Рыкнул на Матушкина Егор Алексеевич. Он был страшно недоволен. «Булатова, хуль ты пустила сюда кардановцев?» «А как не пустить?» Робко ответила Вильма. «Их много мужиков было с оружием все, а я одна». «Ну и хуль, что одна? Саданула бы в воздух с автомата. Вон сколько автоматов тут сложено. На штурм, что ли, они ломанулись бы?» Вильма виновато молчала. «У нас тут подруга хорошая, правило такое. Один за всех, все за одного», — назидательно заметила Алена. «Мы же бригада Егора Алексеевича». «Манда», — отворачиваясь с презрением, сказал о Вильме Егор Алексеевич. К нему просунулся Фудин. В руках он держал армейский бинокль. «Шеф, а это тебе». Фудин положил бинокль на ящик возле Типалова. «Я у той бригады с бытовки подрезал, пока все отвлеклись. Тебе пригодится». Егор Алексеевич повертел тяжелый бинокль в руке. «Хоть кто-то соображение имеет!» Тяжело вздохнул он. Глава 21. Дорога на Белорецк. 1. Урчал дизельный двигатель. Натужно поскрипывала торсионная подвеска машины. Гудела решетка интерфератора, встряхиваясь на ухабах. Мотолыга бодро катилась по багровой дороге между двумя зелеными стенами леса. В просветах меж деревьев и в перспективе редких просек, выходящих к дороге, порой были видны сизые волны еще далекого пока хребта Урал-Тау. Изредка в чаще леса мелькали следы былой жизни. Кирпичные развалины, бетонные столбы линии электропередачи, заболотившиеся бризолом котлованы. За рулем сидел сам Егор Алексеевич. Он все никак не мог успокоиться после утренней стычки с карданом и хотел отвлечься от мрачных мыслей. А бригада развалилась в десантном отсеке на ящиках и коробках. Колдей спал, Костик играл на телефоне. Матушкин о чем-то шептался с Талкой, и Талка хихикала. Делом занимался лишь Холодовский. Расположившись поближе к бригадиру, он держал на коленях планшет, вел над дорогой коптер. «Кто семечки будет?» Алена показала всем цветной пакет. «Отсыплю, только на пол не плюйте». «Скоро уткаль», — сообщил бригадиру Холодовский. Егор Алексеевич сбросил скорость и остановил машину. «Надо кому по нужде?» — спросил он через плечо. «Дальше по делянке поедем. Тормозить опасно. Идите сейчас. Мальчики налево, девочки направо». От ручья уткаль начиналась обширная лесосека, делянка, на которой работали комбайны. Можно было обогнуть рабочую зону по просекам, но это увеличило бы путь вдвое. Егор Алексеевич направил мотолыгу по общей дороге. «Не высовывайтесь!» — строго предупредил он бригаду. Но Митя не мог упустить шанс увидеть все своими глазами. Он все равно чуть-чуть высунулся над кромкой броневого короба. Подражая автоматическим машинам, мотолыга ровно и неспешно ползла по дороге мимо стоянки, лесокранов и нижнего склада. Митя наблюдал, как беспилотный тягач, лязгая сцепами, состыковывается с груженными колесными бункерами в автопоезд. Рядом с Митей появилась Маринка с новым дядиным биноклем в руках. Ей тоже хотелось все рассмотреть. От дороги и до стоянки лесокранов вниз к ручью простирался пологий склон холма, сплошь заваленный зеленью, как сугробами. Зелень осталась на месте леса. Мелкие срубленные деревца и кусты, срезанные ветви, отсеченные вершинки. Они лежали рыхлыми пластами и кучами. И Митя понял смысл. «Сукцессионное хозяйство», — пробормотал он. «Лес восстанавливается естественным образом, потому что для производства бризола бонитет роль не играет, а брошенный биоматериал служит питательной базой для перелога». Маринка с интересом покосилась на Серегиного брательника. Маринка чувствовала себя отлично. Настроение было прекрасным, и ей все нравилось. И леса эти, и горы, и просеки, и мотолыга, и даже чумоходы. Конечно, вчера бригада попала в жопу. Чуть не погибла. Но ведь не погибла же. Атаку риперов и бегство от Харвера Маринка вспоминала с удовольствием. Особенно было круто, когда Харвер тянулся клешней к кабинке на канате. Маринку воодушевляло даже то, что дядь Гора оказался не таким уж и героем. Просто ему всегда везло. Как повезло, что Серый привел брата-бродягу. Если уж дядь Гора со своими косяками стал авторитетным бригадиром, неужели она не сможет? Сможет. Надо только опыта набраться. Узнать, как тут чё. «А ты шаришь с этих дел, да?» — улыбнулась Маринка Мите. Между Маринкой и Митей сразу ревниво вырос Серега. «Да не шарит он ни хрена. Он как звать-то его вспомнить не мог». Маринка засмеялась. Она все поняла про Серегу. Верхний склад находился в километре от нижнего. Там располагались штабеля бревен и две гусеничные пилорамы. Малые тягачи подтаскивали под пилорамы пустые бункеры, а погрузчики брали бревна и укладывали на балки. Одно движение рамы с шестью циркулярными пилами, и бревно распадалось на чурбаки, которые скатывались в бункеры, как отрубленные головы сплах. Маринка придвинулась к Холодовскому и задорно спросила. «Дядь Саш, А нафиг нам охотиться на чумоходов? Пускай все машины перебьют друг друга, и китаёзы останутся без топлива. Холодовский поднял голову и слабо усмехнулся. «Чумоходов все-таки мало, Марина», — сказал он. «Всю лесотехнику они уничтожить не смогут. А убытки мы оплачиваем сами. И за недосдачу леса, и за потерю техники сверхнорматива. Зачем нам уменьшать свою прибыль от производства бризола? Да и как нам жить без денег Китая?» Маринка, конечно, ляпнула глупость. «А почему не перебить чумоходы с дронов?» — поинтересовался Митя. Холодовский холодно блеснул на него очками. «Хороший вопрос. Если уничтожить чумоходы с дронов, то не будет командировок. А без них не будет и добычи вожаков. Но вожаки нужны очень многим в городах. Так что охота с дронов запрещена». Серега не знал, о чем спросить. Ему все было ясно, и потому злился, что не участвует в разговоре. Маринка снова уткнулась лицом в бинокль. От верхнего склада до края лесосеки было не близко. Лесосека постоянно и неудержимо отползала вдаль. По зоне рубки уже прошлись хищные риперы, выкосили мелкий подрост, и оставшиеся деревья казались очень одинокими, хотя стояли в толпе собратьев. Будто бы это была толпа обреченных на казнь, ведь каждого из них будут убивать отдельно. Огромные комбайны-харвестеры на растопыренных ногах подходили к большому дереву и вытягивали вверх лапу с чокером. Чокер сжимался вокруг ствола, откусывая вершину, и ехал по стволу вниз, сшибая ветви. Дерево превращалось в столб. Харвер выпускал его из захвата и срезал у корня пилой. Готовое бревно с шумом валилось на землю. Харверы двигались вперед вглубь леса, а за ними шагали форвардеры, трелевочные машины. Длинными манипуляторами они поднимали хаотично валяющиеся бревна и затаскивали комлями на трелевочную раму. Собрав хвост из десятка бревен, форвары фиксировали его зубчатой балкой и уходили с лесосеки к верхнему складу. Их ноги по колено тонули в зеленых сугробах. Видеть, как погибает лес, Мите почему-то было больно. «А как комбайны становятся чумоходами?» — спросил он у Холодовского. Холодовский долго размышлял. «На электронике нарастает какая-то плесень. Она и есть чума. По сути, она вырабатывает нечто вроде биоэлектронного вируса и перехватывает управление машиной. Получается чумоход. И никак нельзя защитить электронику от плесени?» — удивился Митя. «А как? Нельзя надеть изоляцию на микрочип или на проводок, который тоньше волоса. Газохимическая обработка тоже не годится, она повреждает процессоры. Помогают только интерфераторы, но ими не прикрыть машину целиком, если у машины есть подвижные органы большого габарита. Плесень может подселиться даже на чипе и в чокере, а потом перепрограммирует весь комбайн. На чокер решетку не смонтировать». Талка сидела напротив Холодовского, стараясь не беспокоить, и слушала с немым восхищением. Хотя, похоже, ничего не понимала. «Значит, уязвимы лишь слабо экранированные машины?» — уточнил Митя. «Да», — кивнул Холодовский. «Бульдозеры, заправщики, грейдеры, тягачи или пилорамы редко становятся чумоходами. Однако и это случается». Серег взял у Маринки бинокль. Глянул на комбайны, потом передал бинокль Мите. Митя застыл, рассматривая лесосеку. Мотолыгу трясло, и левой рукой Митя держался за борт. Комбайны работали слаженно. Переступали суставчатые ноги. Изгибались сочлененные корпуса. Двигались, складываясь и распрямляясь, манипуляторы с циркулярными пилами и чокерами. Живой лес казался запутанным в полную неразбериху и хитро переплетенным внутри. Однако машины элементарными действиями каким-то образом разбирали его на части, словно бы некими математическими операциями ловко вычитали его из самого себя, упрощали и сокращали до пустоты воздуха, до бревен, до нуля. Поблескивая металлом, неумолимая холодная и строгая геометрия деловито вторгалась в биологию, откусывала, перегрызала и заглатывала ее. «А что, дядь Саш?» — не унялась Маринка. «Разве китайцы не могут какие-нибудь бомбы за эти машины вставить? Если спятило, сразу бацдах!» Рукавом куртки Холодовский протер экран планшета. «Сумасшествие комбайнов — логическая ловушка», — сказал он. «Рубить деревья, разрушать препятствия, убивать людей — это не сумасшествие. Это обычная работа агрегатов. У сумасшествия две формы — нападение на другие машины и уход с делянки. Общий критерий — исключение из комплекса. Ведь агрегаты работают во взаимосвязи. Поэтому команда на самоуничтожение комбайна возможна только при его выходе из системы». «И почему такую команду не дают?» — спросила Маринка. Она должна была докопаться до сути, как положено бригадиру. «Дают», — просто ответил Холодовский. «Но чумоходы не взрываются. Видимо, биоэлектронный вирус блокирует подрыв заряда». «Вот поэтому вы и гоняете по лесу с базуками», — догадался Серега. Холодовский спокойно пожал плечами. «А куда деваться?» «Значит, чумоходы — это в первую очередь угроза лесозаготовкам», — подвел итог Митя. «Угроза другим машинам, а не людям». «Кого здесь люди интересуют?» — усмехнулся Холодовский. Глава 22. Гора Шапка. 1. Эту гору бригадиры называли просто Шапкой, потому что настоящее название никто не мог выговорить. Шапка была самой высокой вершиной хребта Уралтау. Ее скалистый конус торчал над холмами и лесами, и взгляд словно спотыкался. Солнце уже опустилось за горизонт, а шапка еще горела в грозной синеве, нежным алым пламенем. Но потом все равно угасла, словно бы растворилась в темном небе. На плече под горой имелась хорошая травянистая поляна. Бригадиры давно облюбовали ее для ночевок. Мотолыга тихо урчала дизелем вхолостую, гудела откинутая плоскость решетки, и сквозь нее поднимался дым от костра. Синий огонь селератных дров озарял лица людей фантастическим светом. Холодные тени шевелились между зубчатых стальных колес вездехода. Из оставшихся продуктов Алена приготовила в котле пустую похлебку. Суповые концентраты, картошка, морковь, капуста, лук. «Щи, хоть муде полощи!» — с сожалением заметил Матушкин. «Это жратва, что ли?» — пробурчал Колдей. «Не обессудьте, ребятушки, нет больше тушенки!» — вздохнула Алена. «Хорош, стонать завтра добудем!» — пообещал Егор Алексеевич. «Муха, твоя очередь посуд мыть. Вон по той тропке иди, ручей через километр. Там еще форвер подбитый будет лежать, не промахнешься». «А че на темноту?» — невольно сказал Маринка. «Да фонарь возьми», — раздраженно посоветовал Егор Алексеевич. «У меня фонарь есть», — охотно подхватился Костик. «Сиди», — остановил его Серега. Тропка почти затерялась в папоротнике. От облучения он рос так быстро, что никакие тропы не могли сохраниться надолго. Обозначая независимость, Маринка храбро шла впереди в темноте и болтала котелком, в котором звякала посуда. Серега топал позади по мягкой земле, сплошь покрытой лапчатыми разливами орлика, и глядел на Маринку. Любовался ее дерзким хвостом, ее гибкой талией и круглым задочком, туго обтянутым джинсами. Ему хотелось схватить эту девчонку в охапку и запихать в себя. Оказалось, что в командировке не так-то и легко уединиться с Маринкой, но зато можно смотреть сколько угодно. Серега догадывался, что Маринка изрядно помучит его, но не сомневался, что добьется задуманного, вытеснит Харлея и начнет трахаться с Маринкой. Она не отвертится, не сможет отшить его, потому что все в ней ему охренеть как нравилось, даже как она брыкается. Ощущение душевной неуязвимости позволяло ему быть снисходительным к Маринке, хотя его несколько тревожило, что при Маринке он резко глупел. «Чё, как тебе на командировке?» — спросил он. «Нормально». Маринка даже не обернулась. «Не передумала быть бригадиром?» «А с чего мне передумывать?» «Ну, хмыри всякие с бригады». «Типа тебя, что ли?» Серега широко и довольно улыбнулся. «Вишь, к тебе Аленин под пиздыш клеится». Серега имел в виду Костика. «Не пора ли его приплющить, малеха?» «Не бурей, Башенин. Тетя Лена, подруг дядь Горы». «А у меня, Марин, все серьезно. И я такого не потерплю». «Шустро ты разогнался», — хмыкнула Маринка. «Че-то я не поспеваю». В это время возле мотолыги бригада готовилась к ночевке. Под решеткой раскладывали туристские коврики и спальные мешки. Холодовский накрывал решетку сверху полиэтиленовой пленкой на случай дождя. Егор Алексеевич, устанавливая ночной радар, ходил вокруг мотолыги. Наткнулся в потьмах на порожнюю канистру и с досадой хлопнул себя по боку. «Ёптать! Забыл мухе дать, чтоб воды принесла!» «Я передам!» — быстро высунулся из мотолыги Костик. «Не пущу в темноту!» — тотчас возразила Алена. «Егора, не пускай его!» Егор Алексеевич страдальчески закряхтел. Ох уж эти мамашины страхи. «Дмитрий, будь другом, сбегай ты!» Митя понимал, что Серега, наконец-то уединившийся с Маринкой, будет недоволен появлением брательника. Но Митю очень тянуло побывать ночью в селератном лесу. И он решил, что Серега как-нибудь переживет. Митя взял канистру и пошел к лесу. Фудин проводил его взглядом. «Как ты их различаешь, шеф?» — спросил он. «Лишь бы Маринка не перепутала, с кем тарелки тереть!» — хихикнула Талка и, намекая, потерла указательные пальцы друг от друга. «Че гонишь, шалава?» — обиженно закричал на нее Костик. «Пасть захлопни!» — злобно ответил Костику Матушкин. А Митя благоговейно остановился на опушке. Ему надо было стряхнуть с себя все, что отвлекало, освободить и сознание, и чувства. В темной синеве над Уралтау висел бледный месяц, и скалистая вершина блестела одной стороной, крутым и щербатым взлетом, резко обрывающимся ввысь. Над хребтом широко раскинулись созвездия, словно мерцающие луга. Их зыбкий свет напоминал сенокос. Волна за волной он тихо и бестелесно стелился из леса и долины, как срезанные серпом травы. Но полуночная жатва не иссякала тысячелетиями, бесконечно пребывала и таяла, исчезая в пустоте. Митя шел по лесу, удивляясь, что все видит во мраке, но только как бы черно-белым, а не цветным. И почему-то он не помнил, всегда так было или началось лишь сейчас, после облучения. А лесу, понял Митя, облучение оказалось безразлично. Лес — это жизнь, вегетация. И она не прекратилась, не ослабла, не зачахла от неведомого воздействия. Она просто изменилась, но сохранила суть. Жизнь всегда так себя вела, испокон веку. Ничего нового. Земля пружинила под ногами, папоротник обметал колени. Из черноты пространства перед Митей осторожно, будто по секрету, высветлялись густые лиственные кущи или растопыренные еловые лапы. В неясной глубине леса угадывались косые линии упавших стволов и туманные полосы лунного дыма. В прогалах древесных крон над головой искристо синело небо. Митя не просто шел по лесу. Он чувствовал себя так, будто погрузился в лес, точно в информационную среду. Со всех сторон плыли очнувшиеся ночью тонкие потоки запахов. Горечь смолы, холодящая свежесть молодых листьев, сладковатая прель истлевающего опада, водянистая пряность мхов. Митя знал, что растения общаются запахами, поддерживают бодрость друг в друге, учат подрост, предупреждают об опасности, зовут на помощь. Получается, он, как животное, слышал многоголосую речь леса, но как животное мало что в ней понимал. Его обоняние обострилось, конечно, после облучения, ведь он теперь бродяга, человек леса. Изредка его обдавало каким-то мертвящим выдохом. Это были облака фитонцидов, Так лес отгонял животных и птиц. Лес не любит животных. Вонючих, грубых, прожорливых, равнодушных к его лесопотребностям. Лес обойдется и без них. Как, в общем, и без птиц. Лишь бы оставались насекомые и кишащие органикой почвы. Но Митя догадывался, что лично он лесу нужен. Поэтому лес и открылся ему. Надо лишь дождаться, когда придет понимание, зачем. Он вдруг ощутил, что он в лесу не один. Рядом есть другие люди. И это не Серега с Маринкой, не бригада. Другие люди двигались через лес к какой-то своей цели. И Митя просто случайно оказался у них на пути. Он напряг глаза, пытаясь что-нибудь увидеть. И увидел. Меж стволов, сливаясь с листвой и кустами, скользили вертикальные тени. Люди. Человек 10, наверное. Настоящая стая. У Мити не нашлось другого определения. Ни отряд, ни группа, ни команда, а стая. Она плыла сквозь лес бесшумно и слаженно, словно косяк рыб сквозь тихо покачивающиеся водоросли. Митя шевельнулся, и вся стая разом застыла в полушаге. Потом от стаи отделилась одна фигура и невесомо приблизилась к Мите, будто материализовалась рядом с ним из пустоты и тьмы. Это была женщина. В грязных джинсах, рваной рубашке, с копной спутанных волос. Лицо у нее было совершенно пустое, словно бы не свое, а общее. На скуле расползалось пятно древесного лишайника. Из плеча в дыре на рубашке рос пучок травы. Мите стало страшно. Он испугался не того, что его укусят, задушат или разорвут на части, нет. Невыносимую могильную тоску вызвало ощущение потери своего человеческого естества. И этот кошмар был реален. Митя понял, что перед ним лишаки. То есть бродяги, что дошли до конца превращения, до итога, и теперь живут другой жизнью, тайной и странной. И лишаки эти просто проверяли Митю, свой он или чужой. Женщина протянула руку и легко коснулась горла у Мити, будто хотела прощупать пульс. Митя отбросил руку женщины и попятился. Но за краткое прикосновение осознал, что лишаки приняли его за своего. Пусть еще не такого, как они, но его время наступит. Женщина спокойно отвернулась и пошла через папоротники к стае, ровно как по воздуху. Лишаки безмолвно ждали. А потом все вместе внезапно растворились в зарослях, вновь заскользили туда, куда направлялись. И Митя понял, куда. К ручью, где должны были находиться Серега и Маринка. Митя постоял, соображая, а затем отшвырнул канистру и кинулся обратно к бригаде. Бригадир в курсе, что нужно делать. Возле мотолыги горел зеленый костерок. Отсветы плясали на броне и на лицах людей, сидевших у огня. «На помощь!» — отчаянно закричал Митя. Он не сомневался, что бригада обязательно поможет. Глава 23. Гора Шапка. 2. «Почему не делают какую-нибудь защиту для человека по отдельности?» — спросила Маринка. «Типа как зонтик какой-нибудь с батареей». Ей надоело все время быть под решеткой и в толпе, то есть в мотолыге. Хотелось прогуляться одной или вдвоем, как сейчас. «Делают такое», — ответил Серега. «Только она весит 9 кило». Ручей, о котором говорил дядь Гора, был совсем узенький, перешагнуть можно. Он затерялся бы в дремучих папоротниках, но здесь лежал огромный дохлый форвер. Комбайн перегородил собой русло, и возле среднего корпуса образовалась заводь. Журчало тихое течение. Где-то ухал филин. Лунный свет блестел на сеталическом панцире агрегата, в стеклах кабины, на шарнирах подогнутых ног. Сереге захотелось сначала потыкать в комбайн палкой. «Его не расстреляли», — заметил Серега, оглядывая машину. «Он сам сдох». «Как-то?» — удивилась Маринка. «А вот так». Топливо кончилось. Болото с бризолом он тут не нашел. Аккумуляторы сели. Он лег и помер. Видишь, труба торчит. Форвер действительно выдвинул длинную трубу бризолозаборника и сунул в ручей. Но бризола в ручье не было. Одна лишь вода. «Ну и хрен с ним», — сказала Маринка. Она опустилась на корточки и вывалила в заводь посуду из котелка. «Давай, помогай мыть». «Да ну, бабская работа», — отмахнулся Серега, как обычно, не подумав. Он ведь увязался за Маринкой именно потому, что она баба. «Вот кто я, по-твоему?» — тотчас вспыхнула Маринка. «Да блять!» — в сердцах простонал Серега и опустился рядом. Они молча оттирали миски и ложки пучками травы. Разумеется, на Серегу Маринка не обиделась. Намерения Сереги для нее были очевидны и ничуть ее не напрягали. Ее забавляло, как Серега вертится, чтобы переход к исполнению намерений у него получился плавный. Он не хотел напугать хищностью своего желания. Маринку это вполне устраивало. Она ждала. А у Серого мозги скрипели от натуги, даже слышно было. Серый Маринке нравился, хоть балбес. Он парень честный и ясный, без тайного злобного уродства в душе. Да, простой, да, скучноватый. Да, ничего в жизни ему не светит. Работа на комбинате, маленькая зарплата, квартира-двушка, дешевенький чинган, вот и все. Но зато он надежный. Насколько на мужиков вообще можно надеяться? И сегодня он получит, чего жаждет. Маринка была не против. Навязываться она не станет, однако и не откажет. Если уж Харлей куда-то свалил, то почему бы не Серега? Усилий от нее не требуется. И ей нужно, чтобы кто-нибудь восхищался ею, рвался к ней. Серый, он и восхищается, и рвется. Даже в командировке ее догнал. Все нормально. Маринке показалось, что вокруг как-то сразу потеплело. И темнота стала мягкой, зовущей, и ручей ворковал певуче, и неполная луна словно бы чуть-чуть отвернулась в смущении, и две птицы, хлопая крыльями, пролетели над головой, будто их бросили куда попало, как снятую одежду. «Пойдем заценим, как там у Форвера в кабине», — хрипло предложил Серега. «Ты ж бригадиром хочешь быть, тебе надо знать». Маринка едва не фыркнула от смеха. Серый наконец-то разродился идеей. Надумал, какое местечко ему сгодится. Ладно, какая разница-то. А под горой шапкой в мотолыге, ворочая вещи, метался Егор Алексеевич. «Сколько их?» — допытывался он у Мити, вставшего на гусеницу. «Я не сосчитал, человек 8». «Человек!» — яростно выдохнул Егор Алексеевич. «Не люди они!» «Они же вроде безобидные бродяги-то эти», — растерянно сказала Талка, суетившаяся у костра. «Траву едят, ветки ивовые, как звери». Егор Алексеевич принялся передавать Мите через борт автоматы и мощные фонари. Оружие досталось Фудину, Костику, Холодовскому и Колдею. «Там не обычные бродяги, а уже лишаки», — пояснил Талке Холодовский, закидывая автомат за спину. «Мы ничего не знаем о них». «И стаями их никто не встречал», — пропыхтел из транспортера Типалов. «А разве они на командировки нападали?» «А разве все командировки возвращались?» «Лишаки, что ли, их сожрали?» — обомлела Талка. Егор Алексеевич с фонарем в руке перелез через борт и грузно спрыгнул. «Деев, ты с Константином остаешься на охране», — распорядился он. «Бабоньки, берите фонари». «Я тоже пойду с вами», — возмутился Костик. «Заткнись», — отрезал Егор Алексеевич. Серега в это время подсадил Маринку, и она по скобам ловко поднялась на высокий борт форвардера, к выемке в корпусе, к проходу в рулевую кабину. Кабина была как бы наполовину утоплена в туше комбайна. Единственная дверь оказалась открыта. Сереге не пришлось ее выламывать. Внутри было темно от грязных стекол. Все заросло травой и прочей дрянью. Но Серега не обратил на это никакого внимания. Они с Маринкой втиснулись в узкое для двоих водительское кресло. Теснота лишь воодушевила Серегу. Оказывается, он очень хорошо целовался. А руки у него были, как горячая вода, везде пробирались и мягко облепляли теплом, будто мокрая одежда. Маринка млела. Она чувствовала, что для Сереги она огромное богатство, просто сумасшедшее сокровище. И по ласковой повелительной ненасытности Серегиных рук Маринка понимала, что Серега не врет. «Тебе ведь не нравился Харлей?» — сдавленно спросил Серега. Маринка тихо засмеялась. Этот дурак сейчас не верит своему счастью. «Харлей — козел», — прошептала она. Харлей никогда не был с ней нежен. Он равнодушно и умело брал свое и ничего не давал взамен. Удовольствие Харлея оплачивали другие. Тот же Серега, например, своей ревностью. Или подруге, завистью. Или она сама, когда мечтала, как заведет себе бригаду и станет жить по своей воле. А Серег Башенин, он славный. Он старается только для нее. И Маринка была ему благодарна. Хотя Сереге знать об этом не надо. Где-то вдалеке за бортом форвера внизу у ручья звякнул котелок с вымытой посудой. Маринка резко насторожилась, останавливая Серегу. «Там кто-то ходит», — сказала она. «Котелок пнули с темноты». «Да нету, блин, там никого». Серега не хотел отвлекаться. «Погоди». Маринка с трудом высвободилась из его объятий и, поддергивая джинсы, сунулась к окну. На полянке у заводи, освещенной луной, топтались люди. Они были странные. Покачиваясь, медленно слонялись туда-сюда. Вроде как что-то потеряли и теперь ищут в потьмах. «Серый!» — шепотом тревожно позвала Маринка. Серега тоже пролез к окошку. Он никогда раньше не видел одичавших бродяг, лешаков. Но эти существа внизу были слишком жуткими для людей. «Это бродяги!» — ошарашенно выдохнул Серега. «Которые конченые!» Они с Маринкой, затаившись, наблюдали за гостями из леса. «Они ж того, тихие?» — спросил Серега. «Харлей не псих ведь был?» «Харлей не такой. Эти как мой папка, как мамка про него говорила». «Суки!» — разозлился Серега. «Обломали нам все. Че им вообще тут нужно?» Лешаки заметили, что за грязными стеклами кабины форвера кто-то есть. Трое из них повернулись и словно бы нехотя направились к машине. Тот, что шел первый, схватился за скобы, намереваясь подняться. «Загасись в угол!» — быстро приказал Марине Серега. «Не очкуй!» «Сам не очкуй!» — отступая, ответила Маринка. Серега шарил по карманам. «Ни телефона, ни ножа, ни говна, ни ложки, блядь!» Бродяга неуверенно вскарабкался на борт и подался к кабине. Серега распахнул дверь, ринулся вперед и толкнул бродягу в грудь. Взмахнув руками, тот повалился назад и упал. Исчез с борта комбайна. «Уебывайте нахуй!» С высоты комбайна заорал Серега другим бродягам. Ему было страшно, даже брюхо поджималось. Он юркнул обратно. А на борт вскарабкался еще один лешак. Он двигался какими-то вялыми и судорожными толчками, но все равно проворно. Он цапнул дверь кабины за ручку и потянул на себя. Серега изнутри тоже вцепился в ручку, не позволяя открыть кабину. За грязным стеклом Серега видел лицо лешака, окостеневшее, бледное, вымороченное. Вместо левого глаза бугрилась черная масса, а из нее торчали две тоненькие веточки с живыми маленькими листиками. У Сереги колени ослабели от страха, но он еще крепче держал дверь. Сухие заскорузлые губы лешака разжались, и Серега не услышал, а увидел, как лешак произнес: «Пусти». И вдруг лешака ярко осветило непонятно откуда. Неподалеку протрещала очередь с автомата, и у лешака будто слетела макушка с головы. Из дыры на ее месте, извиваясь, высунулись какие-то белесые травяные корешки. Лешак постоял, корешки шевелились, а потом упал навзничь с комбайна. Серега тотчас распахнул дверь. Он хотел понять, что же происходит на луговине у заводи. А по луговине метались длинные лучи. Они то разбегались, то скрещивались, озаряя кусты, деревья и бродяг, и грохотали автоматы. Фонарями светили Митя, Матушкин и сам Егор Алексеевич. Лучи бегали как попало. В их беспорядочной через полосицы бродяг казалось вдвое больше, чем было на самом деле. Фудин и Холодовский стреляли почти наугад. «Муха!» – озираясь, заорал Егор Алексеевич. «Мы здесь!» – заорал в ответ Серега. Маринка отпихнула его и тоже закричала. «Я здесь, дядь Гора!» Егор Алексеевич наконец отыскал их взглядом. Они стояли на форвере у кабины. Облегчение прокатилось по душе Егора Алексеевича как поток и словно отмыло понимание, что этот парень, Башенин, явился в бригаду вовсе не из-за брата. Вернее, далеко не только из-за брата. Муха. Вот кто интересовал Башенина куда больше, чем приблудный близнец. А Митя в прыгающем хаосе света и тьмы увидел, что уцелевшие лишаки уже повернулись к атакующим спинами. Они уходили. Уходили в лес. Они больше не представляли опасности, если вообще были опасны. И Мите стало их жаль. Не как людей, изуродованных до омерзения, а как неких огромных насекомых, которые живут своей непонятной подземной жизнью. Но можно их не убивать, если они уползают прочь. «Не стреляйте!» — крикнул Митя. «Хватит!» «Отбой огню!» — сразу же властно рявкнул Егор Алексеевич. Он привык доверять бродягам. Грохот автоматов мгновенно затих. Лучи фонарей обшаривали луговину. С высоты форвера Маринка видела, что в истоптанной траве лежат 5 или 6 тел. А затем трое бродяг, вроде бы мертвых, заворочились и начали неуклюже подниматься на ноги. Фудин и Холодовский снова вздернули автоматы. Но Митя вдруг подошел к одному из лешаков и начал толкать его по направлению к лесу. «Уходите», — говорил он лешакам, словно те были домашней скотиной. И лешаки, спотыкаясь, заковыляли через ручей к деревьям и кустам. Маринку это заворожило. Какое нужно бесстрашие, какое понимание, чтобы приказывать таким расчеловеченным тварям. Егор Алексеевич тоже был изумлен, но изумлен неприятно. «Ты вообще на чьей стороне, Митрий?» — спросил он негромко. «На нашей или на его?» Егор Алексеевич кивнул через плечо на лес. Митя не знал, что ответить. Он ведь не собирался спасать лешаков. Просто стычка была исчерпана, и незачем плодить зло. Митя даже и не думал, что есть две стороны – людей и леса. Не думал, пока Егор Алексеевич не спросил. «Если нас позвал, значит, на нашей», – ответил за Митю Холодовский. «Ну-ну», – многозначительно изрек Егор Алексеевич, посветил Мите прямо в лицо, а потом отвернулся и пошагал к форверу. «Муха, ты как?» — крикнул он. «Что я сделал неправильно?» Моргая, Митя поглядел на Холодовского. Холодовский размышлял, поблескивая под луной очками. «Это кто как уж судит о бродягах?» — наконец сказал он. «Для Алексеевича они выродки, мутанты, звери, вроде псов. Пока пес домашний служит верно, он молодец. А отбился, одичал, его лучше пристрелить». «А для вас?» — осторожно поинтересовался Митя. «А для меня бродяги. Те же чумоходы. Только люди, а не машины». Глава 24. Гора Шапка. 3. Солнце еще не взошло над горизонтом. Оно только высветило небо на востоке, а скалистая вершина горы уже волшебно порозовела на фоне синевы запада. Потом по распадкам поплыли туманы. Все озарилось, деревья и камни на склонах горы отбросили тени, а вершина превратилась в бледное золото. Алена расставила шире колени и локти, мягко сопротивляясь свирепым толчкам, и сладко застонала. Каким мужикам это не нравится? Егор Алексеевич, обессилев, уперся руками ей в спину и перевел дух, а затем с хозяйским одобрением шлепнул ее по белому круглому заду. В блаженном опустошении оба они повалились на расстеленное в траве покрывало. «Могучий ты ебарь, Егора!» — прошептала Алена, целуя Егора Алексеевича. Она, конечно, преувеличивала, но Егор Алексеевич этого не понял. Он лежал и думал, что хорошо бы сейчас покемарить часочек, но бригада наверняка уже проснулась и варганит завтрак. Он должен быть с бригадой. «Подъем, бригадир!» — вздохнула и Алена. Она села, оправила лифчик, спрятала большие груди, встала, одернула спортивную кофту и принялась натягивать трусы и трико. Кряхтя, Егор Алексеевич тоже поднялся и подобрал одежду. Засовывая ногу в штанину, он едва не рухнул, и взгляд его упал на две консервные банки, что валялись в кустах. Егор Алексеевич босиком направился к кустам и вытащил банки. Китайская тушенка. Свежие, недавно открыли. Желе еще блестит на дне. Егор Алексеевич перевернул банку и посмотрел номер партии на дне. Это была тушенка из его неприкосновенного запаса. Запас хранился в ящике в мотолыге. «Смотри, Ален!» — позвал Егор Алексеевич. «Кто-то у нас в бригаде с моего НЗ продукт пиздит и жрет». «Может, не наши банки?» — засомневалась Алена. «Да как не наши-то?» — разозлился Егор Алексеевич. «Я собственные талоны все в НЗ вложил. Бля, найду и убью, падлу. Такой нельзя спускать. Друг у друга воруют, похуй. А у бригадира не трожь. Или конец бригаде. Не знаешь, кто это может быть?» Алена замялась, перебирая пальцами свою толстую короткую косу. «Колись, дева!» — потребовал Егор Алексеевич. «Я ж не могу так поклёп-то возводить, Егора!» «Колись!» «Наверное, Деев это!» — сказала Алена. «Пока ночью вы за Мариночкой бегали, он куда-то уходил. Никто не спрашивал его, зачем да куда». «Ну точно, колдей!» Сразу утвердился в мысли Егор Алексеевич. «Консерву скрысить только он способен. Глаз ему на жопу натяну». А возле мотолыги бригада уже готовилась к завтраку. Холодовский убрал полиэтилен с решетки, и Фудин развел костерок. Над бледно-синим утренним огнем на перекладине висели два закопченных котелка. Дежурил Матушкин. Он деловито суетился у костра, помешивал в одном котелке поварёшкой. «Чё хавать будем?» — бодро спросил Костик. Матушкин взял две выпуклые миски и засунул себе под футболку на грудь. Придерживая миски рукой, он прошелся, оттопырив зад и паутиному двигая выпеченным животом. Сходство с Аленой было таким очевидным и ярким, что бригада грохнула от хохота. Даже Холодовский скупо улыбнулся. Матушкин сделал свою щетинистую и морщинистую рожу приторно-сладкой и почти пропел ласковым голосом Алены. «Сегодня, ребятоньки, суп из семи залуп, ведро воды и хуй туды!» Костик тоже заржал, но сквозь смех все равно крикнул. «Ты че, блять, мою мамку позоришь?» «А меня можешь показать?» — загорелся Серега. «Тебя!» Матушкин вынул миски и смерил Серегу оценивающим взглядом. Затем сделал глупо самоуверенное лицо, нахмурил брови, открыл рот и завертелся на месте, быстро, пристально и требовательно вперяясь глазами. То в Талку, то в Холодовского, то в Мить, то в Маринку. «Где тут пизды получить надо?» — голосом Сереги спросил он. Бригада снова грохнула. Это и вправду был Серега. Очень решительный и бестолковый. Мить смотрел на художество Матушкина с изумлением. «Фудина передразни!» — смеясь, предложила Талка. Матушкин прищурился на Фудина, размышляя. Каким-то образом собрал всю свою морщинистую морду к носу, сделал внимательные глаза, наклонил голову, будто одним ухом прислушивался к небу и чуть раскорячился. «Шеф, я обоссался!» «Штаны мне поменяешь?» — по-фудински спросил он. Опять все ржали, даже Фудин, хотя и несколько принужденно. «Теперь Николая!» — окончательно развеселилась Талка. Она сидела рядом с колдеем на пластиковом ящике. «В тот раз ты так здорово его собезьянил!» Матушкин расправил грудь и отвел плечи, на ходу превращаясь в колдея. Но не успел завершить перевоплощение. Взбешенный колдей воздвигся перед ним во весь свой богатырский рост и прорычал. «Я дебил, что ли? Надо мной тут мудить!» Он цапнул огромной пятерней смеющуюся Талку за лицо и толкнул назад. Вздернув ноги в кедах, Талка кувыркнулась с ящика в траву. С Матушкина мгновенно слетела вся дурашливость. Не колеблясь, Матушкин тотчас нанес колдею удар под дых. Дороже он просто не доставал. Могучий колдей не дрогнул. Он как-то небрежно махнул рукой, ответив Матушкину кулаком в челюсть. Матушкина отбросила точно куклу. На миг он потерял ориентацию. А колдей двинулся на него, как трактор, и снова беспощадно ударил в лицо. «Мудишь надо мной, гондон штопанный!» — повторил он. Все вокруг остолбенели. Первым очнулся Серега. Он прыгнул на колдея сзади и облапил, пытаясь перехватить. Но колдей откинул его толчком локтя. И вдруг колдею в висок стукнула пустая банка из-под тушенки. Банку издалека метнул Егор Алексеевич. Колдей отпрянул. Не от боли, а от удивления. Над его головой просвистела другая банка. Егор Алексеевич бежал в атаку. «Ты, Деев, охуел!» — орал он. Колдей, стискивая кулаки, развернулся на бригадира. Широкая морда у него побагровела, толстые небритые щеки тряслись. Егор Алексеевич, пожилой, грузный, с одышкой, не был колдею соперником. Но он верил в свою власть, а не в силу. Колдею же на власть было плевать. Колдея душила слепая злоба. «Хули надо!» — орал он. «Обоих уебу!» Между Егором Алексеевичем и колдеем беззвучно возник Холодовский с автоматом в руках. Автомат был нацелен колдею прямо в грудь. А Егору Алексеевичу в спину вцепилась бежавшая за ним Алена. «Крыса жирная!» — закричал Егор Алексеевич. «Ты тушенку общую жрал! С бригадой пиздил, падаль!» Колдей ничуть не испугался автомата. Он попер вперед, на ствол. «Да ты заебал меня, бригадир! Жрать уже нечего, а мы еще ни одного вожака не срубили! Кинул на деньги, да?» Бригада, застыв, смотрела молча. Талка захлебывалась рыданиями. «Стоять!» Холодовский уткнул ствол колдею в брюхо. «Ты че мне, сука, тычешь?» В бесстрашии слепой ярости колдей одним движением вырвал автомат у Холодовского из рук, будто вынул полено из поленницы. Фудин попятился под прикрытие мотолыги. «Крыса поганая!» Подскочив к колдею ближе, надрывался Егор Алексеевич. «Выгоню с бригады нахуй!» Обезоруженный Холодовский, растопырив руки, загородил бригадиру путь на колдея. Теперь только так он мог остановить смертоубийство. «Ты кого крысы назвал, пидорас?» В праведном гневе взревел колдей, перехватывая автомат, чтобы выстрелить. «Да я сам пешком свалю отсюда! Похуй мне радиация! Только сначала тебя кончу!» Казалось, еще мгновение, и колдей посечет очередью и Холодовского, и бригадира. Но перед колдеем каким-то чудом вдруг появилась растрепанная Алена. Мягко отодвинув ствол, она с непонятной заботливостью положила колдею ладони на грудь, будто успокаивала, и обернулась к Егору Алексеевичу. «Не брал он тушенку Егора», — плачуще призналась она. «Я ему дала». Егор Алексеевич обомлел. Грудь колдея грозно колыхалась. «Он мужчина вон какой большой!» Алена уважительно погладила колдея. «Ему же плохо, ему питание требуется усиленное». Колдей стоял столбом, словно демонстрируя, какой он здоровенный бык. Егор Алексеевич, пошатнувшись, провел рукой по лбу, точно сдирал паутину с лица. А потом повернулся и потрясенно пошел куда-то в лес. Колдей с победным видом швырнул автомат под ноги Холодовскому. Алена побежала за Егором Алексеевичем. «Конец свары», — негромко объявил Холодовский, поднимая автомат. Все это время Митя сидел без движения. Сначала его изумил артистизм Ветюры Матушкины, неотесанный, но яркий и сочный. А затем потрясло, как дело мгновенно обернулось мордобоем и озверением. Что за люди в бригаде? Что за люди в мире селератного леса? Вчера ночью они рванулись на выручку Сереге и Маринке, а сегодня готовы были из-за ерунды растерзать друг друга в клочья. Их ничто не сдерживало, ни в таланте, ни в свирепости, ни в эгоизме. Митя не знал, как ему к этому относиться. Алена отыскала Егора Алексеевича за кустами рябины. «Уйди!» — взвыл на нее Типалов. Алена обняла его, облепила мелкими поцелуями. «Егорушка, прости!» — умоляла она. «Не давала я ему никакой тушенки. Что ты, родной? Дура я, что ли? Твоих правил, что ли, не знаю?» Егор Алексеевич беспомощно открыл рот. Новый поворот дела окончательно вышиб его из понимания. «Да чё такое-то?» — тонким голосом спросил он. «Нельзя тебе Деева гнуть!» — убежденно и жарко зашептала Алена. «Он же дуболом, он не гнется. Его ничем не проймешь, ни виной, ни дракой, ни автоматом, ни радиацией. Ничего он не боится. Будешь давить на него, он на рожон полезет. Только себя уронишь». Об этом Егор Алексеевич и сам уже догадался. Тупого колдея можно убить, но переделать никак не получится. Ничего ему в башку не вдолбить. «Деев, он сила», — продолжала Алена. «Тебе он не врагом нужен, а работником, бойцом. Тогда цены ему не будет. Ну и потакай ему». Егор Алексеевич помотал головой, возвращая соображение. «Поэтому, что ли, ты его крысятничество на себя взяла?» «Не поэтому, Егора». Алена, как ребенку, поправляла Егору Алексеевичу одежду. «Я для тебя старалась. За такое ты Деева выгнать должен. А нас обоих за две банки тушенки выгонять несподручно как-то будет. И никто не упрекнет тебя, что воровство спустил. А во всем виноватой стану я, а не ты». До Егора Алексеевича наконец дошел замысел Алены. Приручить колдея и вправду было бы выгоднее, чем вышибить вон. Тупой, но верный колдей – это таран, бронебойное орудие. И бригаде после признания Алены сказать будет нечего. Егор Алексеевич изумился животной чуткости и житейской сметки подруги. С виду она просто курица толстозадая, а внутри баба непростая. «А ты ведь не промах, Аленушка», — оценил Егор Алексеевич. Алена порозовела от удовольствия. «Не страшно было под автомат соваться?» «Да чего там такого?» — Алена улыбнулась. «Ему ж не убить тебя надо было, не сбежать. Он хозяина себе хотел. Ну и стань ему хозяином, Егора». Глава 25. Дорога на Белорецк. 2. Оказывается, это стало уже привычным и приятным делом – ехать в мотолыге. Машина ломилась вперед по заросшим просекам, под гусеницами хрустела и трещала. Изредка траки взвизгивали на скальных выступах. Дорога то устремлялась вверх, то скатывалась вниз. За краем борта плыли широкие еловые лапы, ветви берез, шапки взъерошенных кустарников, а выше, в синем небе, сосновые кроны. В отсеке транспортера всех трясло и валяло сбоку на бок, и порой приходилось подхватывать сдвигающиеся с места ящики. Егор Алексеевич сидел за рулем и ориентировался по навигатору. Путь для мотолыги разведывал коптер. Его вел Холодовский. Он держал на коленях раскрытый ноутбук. На мониторе скользили покрытые лесом увалы. Потом блеснул изгиб реки, и, наконец, появился драглайн. Сверху он выглядел, как механическая игрушка. Угловая ржавая коробка, мачты с колесами и косые балки, натянутые ванты, длинная решетчатая стрела с подвешенным ковшом. «А может, опустить коптер?» — спросил Митя у Холодовского. «Хочется посмотреть, как экскаватор делает шаги». «Он слишком долго лыжи переставляет», — возразил Холодовский. «Идет 200 метров в час. Это не зрелищно. Вечером наглядишься». Ночевать Егор Алексеевич планировал на драглайне. И Митя действительно смог бы любоваться на гигантский агрегат, сколько пожелает. «Откуда он и куда идет?» — поинтересовалась Маринка. Митя пристроился по одну сторону от Холодовского, Маринка по другую. И оба наблюдали на мониторе то, что транслировал коптер. «Никто не помнит», — пожал плечами Холодовский. «Он уже лет 30 ползет по лесам и горам сам по себе. Топливо из болот выкачивает. Когда-то работал на карьере в Сибае или в Стерлитамаке. Но заразился чумой и ушел. У него там нет никакой цели. Он просто шагает вдаль. Самурай». Но бригаду механический самурай особенно не волновал. Волновало то, что случилось утром. Колдей расселся почти напротив Матушкина. Получив неожиданно прощение и даже вроде бы одобрение, он не задумался, с какого хрена. Однако чувствовал, что должен чем-то ответить. Он легонько пихнул носком ботинка Матушкина в колено. «Ты не муди надо мной», — проворчал он. Для колдея это было равнозначно искреннему извинению. Матушкин сидел угрюмый и насупленный. Лицо у него сбоку распухло. «И с меня не надо пародировать», — влез Фудин. «Я-то не обижаюсь, все понимаю. Юмор там всякий. Но ты же, Виктор, себя дураком выставляешь. Это ведь тебя люди уважать не будут. Я на тебя беспокоюсь». Матушкин молча отвернулся. Холодовский в это время приблизил изображение экскаватора. На крыше гиганта был нарисован белый круг, посадочная площадка для вертолета. А возле круга лежали какие-то тюки, перевязанные ремнями, и 5 мопедов. «Алексеич!» — крикнул Холодовский. «Городских там 5. «Пятерых мы и без автоматов придавим», — залихватски заявил Серега. «В смысле?» — удивился Митя. «Мы воевать с ними намерены». «Зачем воевать?» — сказал Фудин. «Просто заберем у них припасы». «Ограбим?» «Ого!» — с удовольствием подтвердил Серега. «На то городские нужны». «Откуда такая ненависть к городским?» Мите это было неприятно. Он ведь и сам, судя по всему, городской. «Что они сделали?» «Конкретно эти ничего нам не сделали», — спокойно сказал Холодовский. «Но в целом большие города и остальная страна — очень разные миры. Они взаимозависимы, но скорее враждебны друг другу». «Я ж тебе говорил», — всунулся Серега. «Мы всей страной горбатимся с бризоловых заводов на Китай, а города ни хера не делают, но все деньги себе гребут, нам гроши перепадают». «Дело не только в деньгах», — Холодовский задумчиво поправил ноутбук. «Дело в том, что страна подверглась своеобразной сепарации. После войны у нас остался только один способ существования – обслуживать бризоловую индустрию Китая. Этим и занимаются малые поселения при лесоперегонных заводах. А большие города, управляющие финансовыми потоками, по теории должны были разработать стратегию вывода страны из депрессии. Но они предпочли скопировать форматы общественной и экономической жизни Запада и жить по западному образцу за счет ренты с национального капитала». Талка, замерев, слушала Холодовского с тихим восхищением. «Городские предатели», — подтвердила Маринка. «Города легли под пиндосов», — добавил Серега. «А мы пашем на китайос». «И ничего нельзя изменить?» — спросил Митя. «Мы в тупике. Страна загнана под решетки интерфераторов. С Китаем мы бороться не можем, потому что он нас кормит и снабжает всеми товарами. С Западом мы бороться не можем, потому что он далеко, и ему наши ресурсы не нужны. Там не бризоловая индустрия, а фетронная. И гвоздь в крышку гроба – наша сепарация. Она обусловила национальный раскол, несовпадение цели инертного базиса нации и пассионарной страты. Проще выражаясь, всех все устраивает». «Всех, кроме бригадиров», – строптиво возразила Маринка. «Ну, кроме бригадиров», — согласился Холодовский. «А что делают бригадиры?» — удивился Митя. «Спроси у Егора Алексеевича». Митя посмотрел на спину Егора Алексеевича, крутившего руль мотолыги. В действиях Типалова Митя что-то пока не заметил никакой особой миссии. Костик слушал разговор, но мало что понимал. Однако очень хотел влезть, потому что в разговоре участвовала Маринка и нетерпеливо дергал ногой. «У нас, прикиньте, пацан с класса был, по математике шарил!» Наконец всунулся он. «Родаки хотели его с магнитки увезти в город какой-нибудь, с института там учиться, короче. Мы его пиздили, он стукач был, предатель. Все такие на Челябу или в Уфу или на Якат едут. Там предателям все свои. Нехорошо других ребят бить, назидательно заметила Алена. Да ты не видела его, мам, возмутился Костик. Все нормально. Митя закрыл глаза и попытался вспомнить город, в котором когда-то жил. В памяти всплывало что-то невнятное. Стеклянные фасеточные плоскости огромных зданий. В них отражались облака. Пологие своды метрополитена и серебристый цокот поездов. Какие-то длинные эстакады, изгибом ныряющие друг под друга. Каменные парапеты набережных. Тихий гомон кафе во время ланча. Стада автомобилей у мегамолов, вереницы фонарей, уходящие в темноту ночных проспектов, и россыпи огней в темном небе, светящиеся окна офисов, экскалаторы, голос диспетчера в каком-то переполненном зале, беззвучно полыхающие над перекрестками экраны сити-виженов. Что он делал в городе? Кем был? Почему оказался в селератном лесу? Впереди меж деревьев засверкала синева. Просека скатывалась со склона горы в долину реки Белой. До экскаватора было уже совсем недалеко. Егор Алексеевич нажал на тормоз. Мотолыга клюнула носом, останавливаясь. «Кому по нужде идите сейчас?» Оборачиваясь, сказал Егор Алексеевич. «Все как обычно. Мальчики налево, девочки направо». Алена, Талка, Фудин, Костик и Матушкин полезли из мотолыги. Вильма, как сидела, вжавшись в дальний угол, так и продолжила сидеть. Она казалась совершенно чужой, и никто ее не замечал. Холодовский тоже выбрался из транспортера на дорогу. Отошел немного вперед и вытянул руку с пультом. Вскоре, словно из пустоты, появился жужжащий коптер и ловко опустился на пульт. Как в старину ловчий сокол возвращался на рукавицу хозяина. «А вы бываете в больших городах?» — спросил Митя у Сереги и Маринки. «Да я каждый год по работе дважды на Челябу гоняю», — хмыкнул Серега. «И я на Челябу ездила», — сообщила Маринка. «Там у дяди Горы квартира здоровущая. Ходила там везде, все видела». «И что, предатели в городе живут?» Маринка посмотрела на Серегу. «Мы для них лохи», — убежденно сказал Серега. «Они нас называют лесорубами или дровосеками. Им на наши проблемы плевать». «А вам разве не плевать на их проблемы?» «Да какие у них проблемы?» — возмутился Серега. «Баблососы. Все у них есть, и не по талонам. Любой дефицит достать можно, даже пиндосовский». «Дядя Саш не зря так за городских говорит». Маринка смотрела на Митю очень серьезно. «Дядя Гора рассказывал, что дядя Саша 12 лет на Челябе жил. Институт там закончил, работал. Стал главным инженером со стройки. А начальство что-то там распиздило, дом обрушился. И все свалили на дядю Сашу. Типа тупой, ничего не умеет. Не те материалы использовал, не так построил. И суд поверил. Дядя Саша, он же с дровосеков, не свой, не городской». У него квартиру и машину отписали, все деньги забрали, с работы уволили и запретили заниматься инженерной деятельностью. И он обратно на магнитку уехал, как обосранный. Это нормально, по-твоему? Нет, ненормально, признал Митя. Пусть городские благодарны будут, что мы к ним не ломимся порядок навести, с превосходством заявил Серега. Хотя давно пора, ничего. Как войну закончим, они сами приползут. Мить все это не понравилось, но он решил не спорить. «А когда войну закончите?» — осторожно спросил он. «Ну, когда-нибудь», — отмахнулся Серега. «Рано или поздно. Нас-то все равно никому не победить», — пояснила и Маринка. Глава 26. Шагающий экскаватор. 1. «Предлагаю сделать так», — сказал Холодовский. «Транспортер отвлечет драглайн ложной атакой, а в это время десант бежит на захват с тыла». Егор Алексеевич задумался. Доверял он только Холодовскому. Но при таком варианте ему с Холодовским придется разделиться. Или Саня ведет мотолыгу, а он, бригадир, возглавляет десант. Или наоборот. Однако Егор Алексеевич не хотел в столь острой ситуации оставаться без надежды на Холодовского. «Усложняешь, Сань!» Егор Алексеевич смотрел на Драглайн в бинокль. «Он же долго разворачивается. Успеем проскочить!» Преодолев обмелевшую реку Белую, мотолыга замерла на месте бывшей деревни. Развалы фундаментов густо заросли кустами бобовника и всякой непролазной хмызью. Впереди расстилалась просторная луговина, покрытая дремучей дикой травищей, человеку по плечи. Вдали ее ограничивала длинная и неровная скальная стена. Она называлась Арским камнем. Река делала здесь большую излучину, а стена Арского камня вытянулась вдоль перешейка, по линии исчезнувшей старицы. Мимо скал полз Драклайн. Или не полз, а шагал, он же был шагающим экскаватором. Только вот ноги у него были не паучьими, как у Харвера, и не лошадиными, как у Рипера. Драглайн грузно осаживался брюхом на опорную платформу и переносил вперед две гигантские лыжи, две стопы, а потом натужно всплывал на эксцентриках и перемещал на лыжи свою громаду. Затем снова осаживался на платформу и поднимал стопы для очередного шага. Он словно бы плыл по земле стилем баттерфляй, но медленно-медленно. Издалека Драглайн казался неуклюжим, совсем не опасным. Но не стоило обманываться. Радары экскаватора наверняка уже обнаружили мотолыгу. Исполин учуял врага. Если враг пойдет на сближение, Драглайну хватит времени сесть на опору и развернуться, выставив против угрозы 100-метровую стрелу с чудовищным ковшом. Этот зверюга умел обороняться, ведь он брел по долинам 30 или 40 лет и передавил немало противников. «Решай, бригадир», — поторопил Холодовский. «Заедем слева и выжмем по прямой с полного газа», — определился Егор Алексеевич и посмотрел на бригаду в отсеке вездехода. «Держитесь там крепче!» Взревев движком, мотолыга покатилась по берегу реки, огибая Драглайн и луговину по длинной дуге. Солнце клонилось к горизонту, к линии гор. «Чё-то я очкую», — глядя на Драглайн, смущенно признался Серега. Маринка, натянув козырек кепи, покровительственно улыбнулась Сереге, словно уже не раз штурмовала ходячие механические крепости и все знала. У края скальной стены мотолыга остановилась и лихо развернулась. «Подождем, пока он приподнимется», — сказал Типалову Холодовский. «Получим дополнительную минуту в запас». Драглайн выглядел как здоровенный железный дом, издалека желтый и чистый, будто новый. В прямоугольном затылке блестели стекла маленьких окошек. Драглайн полз параллельно Арскому камню на расстоянии 50 метров. Между ним и скалой образовалась мертвая зона. Пространство, куда экскаватор не мог завести свою длиннющую стрелу с ковшом. В эту мертвую зону Егор Алексеевич и намеревался заскочить на мотолыге. «Шеф, а если не успеем?» — опасливо спросил Фудин. Он перебрался поближе к бригадиру и Холодовскому. «Тогда пиздой накроемся», — ответил Егор Алексеевич. «Гони, Алексеевич», — решительно сказал Холодовский. Движок взревел. В траву ударила струя бризолового выхлопа, и мотолыга рванулась вперед. Люди в отсеке повалились друг на друга. Мотолыга неслась к Драглайну. Ее трясло и подкидывало точно лодку. Егор Алексеевич вцепился в двурогий руль. Траки выбрасывали комья грунта и высекали искры из камней. Впереди покачивалась громада шагающего экскаватора, подсвеченная вечерним солнцем. Вблизи было видно, что экскаватор вовсе не новый и не чистый. Он старый, облупленный, с ржавыми подтеками. Высокие борта его, как скала, обросли рыжими лишайниками. Драглайн казался доисторическим монстром, дизельным диплодоком, которому не страшны никакие хищники. Со слепой последовательностью механизма Драглайн завершил свой титанический шаг. Плотно сел на опорную платформу и тотчас начал разворот мордой к мотолыге. Решетчатая стрела, закрепленная на тросах, поплыла над травами, будто огромная часовая стрелка. В стальном коробе экскаватора что-то гулко громыхало, гудело и лязгало. Тросы потрескивали от натяжения. Подвешенный на цепях циклопический ковш сам был размером с мотолыгу. В нем еще оставалась земля, а на ней росли зеленые кусты. Мотолыга яростно сокращала расстояние, целясь в ущелье между скалой и драглайном. Но и ковш тоже приближался. В тряске на предельной скорости невозможно было рассчитать, сумеет ли драглайн уронить ковш на мотолыгу, хотя казалось, что сумеет. В высоком скольжении громадного ковша незримо наливалась смертельной тяжестью неумолимая воля Рока. Люди в мотолыге с ужасом смотрели на ржавую бомбу в синем небе. «Мамочки!» — жалобно простонала Талка. Путь мотолыги и трассы экскаваторной стрелы скрестились в налетающем мгновении, и Егор Алексеевич со всей силой ударил по тормозам, а затем по газам, отвернув в сторону. Мотолыга словно отпрянула, отпрыгнула, а ковш уже падал в лязги освобожденных цепей. Он туго ударился о землю, и вся луговина вздрогнула волной. Мотолыга с ревом пронеслась мимо ковша, мимо этого побитого и заржавевшего утеса. Сверху промахнула решетчатая ферма стрелы, и мотолыга соскользнула в мертвую зону между скалой и драглайном. «Заебат, проскочили!» — нервно хохотнул Костик. Егор Алексеевич остановил транспортер, и в странном покое сквозь урчание движка зазвучал стрекот кузнечиков. Драглайн тоже замер. Он утратил смысл борьбы, а потому равнодушно переключился на обычный режим. Со звоном натянулись цепи, завыла могучая лебедка, ковш оторвался от земли и, грузно покачиваясь, поплыл вверх обратно к стреле. На месте, где он лежал, темнела глубокая прямоугольная вмятина. Экскаватор не стал разворачивать корпус. Какая ему теперь разница? И начал новый медленный шаг вперед. С тихим скрежетом эксцентрика он принялся опускать поднятую конструкцию стопы. Вход во внутреннее помещение драглайна располагался на высоте третьего этажа. К балкончику на борту машины вела металлическая лесенка. Под ее нижние ступеньки Егор Алексеевич подогнал мотолыгу. «Костян, ты сам молодой, слази, проверь!» — приказал он. Костик охотно вылез из отсека на капот мотолыги и с него перепрыгнул на лестницу. Взвился до балкончика и толкнулся в стальную дверь. «Заперли, суки!» — крикнул он. «Я открою!» — пообещал Холодовский. С гранатометом в руках он выбрался наружу, отошел по траве к стене арского камня, вскарабкался на валун, примерился и бабахнул. Звонкий, как удар колокола, взрыв выбил дверь и покорежил одну сторону дверной рамы. «Ветюра, место мое займи!» — распорядился Егор Алексеевич. «Держи машину под лестницей, пока мы этот самовар не загасим!» С капота мотолыги на лесенку экскаватора Егор Алексеевича подсадили Фудин и Серега. Егор Алексеевич поднимался неторопливо и уверенно. За ним двигались Фудин, Серега, Костик, Холодовский, Митя и Маринка. От двери вглубь драглайна тянулся неширокий стальной коридор, тускло освещенный лампами в плафонах. Преграждая путь чужакам, в коридоре стоял взволнованный светловолосый парнишка, чуть постарше Костика. Он был вооружен пистолетом, даже не боевым, а уличным электрошокером. «Не дури!» — по-отечески предостерег его Егор Алексеевич. «У нас автоматы и базуки, и нас больше, а вас пятеро всего. Спрячь пукалку свою!» Коридор плавно качнулся. Драглайн делал очередной исполинский шаг. Егор Алексеевич оперся от стенку. «Кто вы такие?» — непримиримо спросил парнишка. «Просто бригада с магнитки. Жратву возьмем и все, не ссы». «Вы нас ограбить, что ли, намерены?» — удивился парнишка. Он смотрел с каким-то облегчением и даже с легким презрением. «А куда деваться?» — вздохнул Егор Алексеевич. «Откуда знаете, что нас пятеро?» «Пять мопедов на крыше. Хорош базарить. Веди в штаб или что там у вас?» «Я в машинный зал схожу», — сказал Егор Алексеевич Холодовский. «Отключу передачу с главного дизеля на гидравлику передвижения. Думаю, там второй контур есть или аварийная система. Так что оставлю интерфератор и свет. Ночевать ведь здесь будем, да?» Драглайн внутри очень напоминал корабль. Коридоры, отсеки, лестницы, но ни одного иллюминатора. Парнишка ориентировался вполне уверенно, будто жил в Драглайне давным-давно и выучил все закоулки. «На вертолете забрасывались?» — поинтересовался Егор Алексеевич. «Да», — буркнул парнишка. «У нас каникулы. Мы форест-пати устроили. Сюда многие на форест-пати прилетают. Драглайн — популярный объект». «Сами-то с Челябы, студенты?» «Студенты, но из Яката. Нас предупреждали на кафедре, что местные хищничают. Однако мы не ожидали, что так нагло». «Вам тут забава, а у нас работа», — усмехнулся Егор Алексеевич. «Ага, работа», — скептически ответил парнишка. Митя почему-то чувствовал симпатию к этому горожанину. И было стыдно за грубое вторжение и принуждение. «Дядя Егор, можно я мопед на мотолыге повезу?» — спросил Костик. «Сам тогда пешком почешешь». «Ну я сбоку его как-нибудь прикручу», — законючил Костик. «Отъебись», — бросил Егор Алексеевич. «Кают-компания», — нехотя пояснил парнишка, открывая дверь. Просторное и низкое помещение было залито золотым сиянием заката. За большим общим столом сидели еще четверо студентов. Два парня и две девчонки. На вошедших они смотрели напряженно и недоверчиво. «Здоровиться всем!» — равнодушно пожелал Егор Алексеевич. На столе стояла какая-то сложная кастрюля с электронной панелью. То ли походная печка, то ли автоклав. Студенты готовились что-то раскладывать по пластиковым контейнерам, будто кашу по тарелкам. Егор Алексеевич помрачнел. «Ужинать собираемся», — сказал парнишка. Егор Алексеевич, гневно засопев, щелкнул ногтем по кастрюле. «Ой, пиздобол же вы!» — с чувством произнес он. «Выбирайте выражение», — вспылил один из студентов. «Не пизди!» — осадил его Егор Алексеевич. «Я мудак, что ли, считаете?» Студенты угрюмо молчали. «Этот ужин — пиродендрат С, пятая фракция!» «Взрывчатка, ёб вашу мать! Хватит, чтоб весь Драглайн на арский камень зашвырнуть!» Егор Алексеевич обвел студентов злобным и понимающим взглядом. «Нихера у вас тут не потрохушки с бухлом! Вы, сучата, партизаны!» Глава 27. Шагающий экскаватор. 2. Это трудно было назвать грабежом. Просто любой мог взять то, что ему приглянулось. Автоклав убрали, и на столе в кают-компании вывалили шмотки из рюкзаков городских хлыщей. Маринке очень понравились очки-хамелеоны. Фудину – самонадувающаяся куртка, в которой можно было спать на земле. Талке – эластичная блузка, подтягивающая грудь и живот. «Покажешь, как сидит», – заулыбался Талке Матушкин. Сам он из кучи вещей вытащил кроссовки. Серега сразу рассовал себе по карманам сигареты. Больше всех нагреб Костик. Джинсы, майки, складной нож. Колдею на барахло было плевать. Вильма побаивалась, что ее отгонят, и не лезла. Алена ушла на камбуз, где хранились продукты. Поэтому ей ничего не досталось. Митя не мог рыться в чужих вещах. А Типалов с Холодовским были как бы выше соображений выгоды и не проявили интереса к трофеям. Самой ценной добычей, конечно, оказались телефоны. «А можно мне?» — Робко попросила Вильма. Я свой потеряла. Остальные телефоны поделили Серега, Фудин, Костик и Матушкин. Дурак ты, что не взял, сказал Серега Мите. У тебя же нет своего. А эти пиндосовские дорогие. На магнитке целую зарплату за такое угрохать надо. Китайские-то, которые у нас говно, заряд держит всего 40 часов. Сгорают за год. И через неделю уже всякие какие-то покоцанные. А у пиндосов пластик самовосстанавливающийся. Поцарапаешь экран, так он сам зарастает, как новенький. И материал фитронный, и начинка. Какой материал? Не понял Митя. Фитронный. В Китае электроника, а на Западе фитроника. Все выращивают. Пластик, микрочипы, аккумуляторы, даже органы людей. А мы только дрова на бризол. Понятно, что, Китай деревня. Смотри. Серега аккуратно отколупнул заднюю панель телефона и показал Мите внутренности аппарата. Очень тоненький лоскуток нежной зеленой плесени. Это его мозги, с уважением пояснил Серега. В Пиндостане всю умную технику на биофермах производят, как дрожжи. А в Китае на заводах клепают. Фитронному телефону зарядка не нужна. Капля воды раз на 3 дня, и все. Вот, конечно, лучше дистиллированную, но и обычную пьет. Серега бережно поставил панель на место. Митя думал. «Если на Западе все так здорово, почему же Запад враг?» – спросил он. Серега возмущенно фыркнул. «Потому что у них есть, а у нас нет». Драглайн уже давно замер, усмиренный Холодовским. Не полз никуда и даже не шевелился. Однако его запутанные отсеки наполняло тихое гудение. Генератор продолжал работать. Накатил вечер. За окнами сгустились синие сумерки. И в помещениях зажглись лампы. Выбрав себе подходящие каюты, Алена и Вильма ушли спать. Матушкин, Талка, Серега, Маринка, Фудин и Костик обосновались на камбузе. Пили чай и перекидывались в карты. В кают-компании Колдея развалился на диванчике. Холодовский сидел с планшетом Джека, командира городских. А Типалов ждал результатов информационного обыска. Митя выпросил у Сереги новый телефон. Хотел посмотреть новости. «Вот оно», — негромко сказал Холодовский. «Интерфейсы их минирования». Он пододвинул Егору Алексеевичу планшет. Егор Алексеевич молча уставился в экран с большой и разноцветной интерактивной таблицей. «В автоклаве была не первая загрузка, а вторая», — сообщил Холодовский. «Они установили уже 8 зарядов. А где здесь не отражается? Для того они с собой мопеды и привезли, чтобы подальше заезжать». «Гондоны!» «Заряды лучше бы прямо сейчас активировать», — заметил Холодовский. «Пусть взорвутся впустую, и диверсия отменится. Однако нужен код». «Николай!» — окликнул Егор Алексеевич Колдея. «Будь другом. Приведи сюда этого беленького, который нас встретил. Он у них шишку держит». По совету Алены, Егор Алексеевич изменил отношение к Колдею. Из главной проблемы переквалифицировал его в помощники. Колдей, как по волшебству, теперь служил старательно. Он поднялся с дивана и отправился за городским. Городских от греха подальше заперли в каютах. 3 парней в одной, 2 девчонок в другой. Егор Алексеевич решил, что городские будут оставаться под замком до тех пор, пока бригада не покинет борт драглайна. «Чё уши греешь?» — неприязненно глянул Егор Алексеевич на Митю. «Я уйду, если надо, но можно послушать», — попросился Митя. Ему интересны были эти городские партизаны. Судя по всему, он ведь и сам был из каких-то таких же. Гринпис, который направил свою группу на объект «Гарнизон», тоже считался запрещенной организацией. «Ну ладно, их послушай», — разрешил Егор Алексеевич. «Только тебе неприятно будет. Этих фраеров требуется прессануть по полной. Я пугать буду». Колдей втолкнул в кают-компанию светловолосого парнишку. «Садись». Егор Алексеевич придвинул ему стул. «Как зовут тебя?» «Джек, если угодно», — — буркнул парнишка. «Не имена у вас городских, а какие-то клички собачьи!» — вздохнул Егор Алексеевич. «Вот скажи мне, Жека, нахуй вы это все творите?» Егор Алексеевич повернул к Джеку экран планшета с интерфейсом. Митя вглядывался в ясное и какое-то правильное лицо мальчишки. «Да, мы уничтожаем лесовоза», — согласился Джек. «А что еще мы можем сделать? Знаю, что вы ничего не понимаете, но уж поверьте людям с более широким кругозором. Для возрождения страны необходимо прервать вашу зависимость от Китая. Только тогда начнется развитие». Егор Алексеевич устало опустил плечи, будто учитель, у которого ученик в очередной раз ответил неправильно. «А кто же нас кормить будет, Джека?» «Неужели мы сами себя не прокормим?» — дерзко заявил парнишка. «Чем? Говном? У нас ничего не растет! Китай нам единственный друг!» «Китай тупик», — убежденно заявил Джек. «Какое у нас будущее под Китаем? Дрова, дизеля, экологическая катастрофа, да? А на Западе чистота, фетроника, свобода, прогресс, он на Западе!» «Запад воюет против нас!» «Да все со всеми соперничают, это норма! Вы почему здравый смысл-то не включаете? С чего вы взяли, что кто-то должен с нами дружить? Никто не должен. И Китай с нами тоже не дружит. А конкуренция никогда не мешает перенимать у соперников лучшие их достижения». Митя увидел, как у Холодовского за стеклами очков потемнели глаза. «Для Запада мы дикари, которых нужно держать на расстоянии», — жестко возразил он. «Мы годимся только на то, чтобы втридорого платить за их технологический хлам. Мы для них помойка, и остальное неважно. Там в городах вы продались за право сортировать мусор из Европы и Америки. И еще полагаете себя умнее и лучше тех, кто работает на Китай». «Никто у нас Западу не продался. Это вы Китаю продаетесь». «Мы на хлеб зарабатываем», — рявкнул Егор Алексеевич. «И на войну! А вы, пиндосовские хуесосы, нас предали! Врага за отца родного почитаете!» «Да вы тупые тут в лесу!» — вспыхнул Джек. «Ничего не знаете про мир! Ничего вам не надо! Живете, как скоты, и другим жить иначе не позволяете!» «Кто тебе не позволяет, щенок? Это ты, партизан, ебаные лесокараваны взрываешь! А кто заплатит с простой комбината? Мы, блядь, заплатим, а не ты! Это вы, городские, нам работу обламываете! Кто вас звал сюда? Хуль ты к нам приперся делу вредить? Называй код, чтоб мины взорвать!» «Не назову», — наотрез отказался Джек. И Митя вдруг понял, что он на стороне Джека. Митя не знал, почему. Наверное, в своей прошлой жизни он имел ответ, а сейчас просто чувствовал. «Я тебя властям сдам», — пообещал Джеку Егор Алексеевич. «С диверсией против китайцев срок схлопочешь». «Не схлопочу», — победно усмехнулся Джек. «У меня отец в мэрии». «У городских всегда так», — мрачно заметил Холодовский. «Все там друг с другом повязаны, своих покрывают, и для нас правосудие не предусмотрено». «Тогда я сам правосудие сделаю». Егор Алексеевич посмотрел на Джека из-под лоби. «У вас там девки имеются, да? Ну так тебя перед ними сейчас голова раком поставят и палкой в жопу отпетрушат. Пособишь, Николай?» Колдей как-то всхрапнул в знак согласия. Джек покраснел от унижения и ненависти. Было видно, что в угрозу он поверил. А чего ждать от лесорубов? И Митю тоже захлестнуло возмущение. Разве так можно? Он открыл было рот и наткнулся на непримиримый взгляд Егора Алексеевича. «Вы скоты!» — задыхаясь, повторил Джек. «Код 3-2-1000». «Вот хорошо», — удовлетворенно кивнул Типалов. «Нет с вас героев». Холодовский уже вбивал цифры в программу. Где-то вдали на пустых полуночных дорогах в лесах начали взрываться мины, заложенные командой Джека. А до Арского камня не долетело даже эхо напрасных взрывов. И в кают-компании Драглайна тоже ничего не изменилось. Только на экране планшета 8 синих строк превратились в красные. «Чик-чик, и вопрос исчерпан», — Егор Алексеевич развел руками. «Николай, уведи молодого человека обратно, до апартаментов!» Колдей снова поднялся с дивана и подтолкнул Джека к выходу. Холодовский задумчиво проводил Джека взглядом. «Не знаю, как ты расцениваешь, Алексеич, а по мне все это самое прямое свидетельство, что мы для городских просто животные. Большие города нас презирают, поэтому они и стали пятой колонной Запада». Егор Алексеевич не ответил. Он тоже поднялся и, кряхтя, прошелся по кают-компании. За окнами было темно. Потускневшие лампы освещали грубые балки каркаса, железные стены и потолок. Все покрашенное, но облупленное. Егор Алексеевич размышлял о своих делах. «Завтра возьму мопед и сгоняю до Петра», — сообщил он Холодовскому. «Мух с собой прихвачу. Дмитрий, ты тоже со мной поедешь». «Я?» — удивился Митя. «Головка от хуя». «А нам что делать?» — спросил Холодовский. «После обеда выдвигайтесь на мотолыге. Ты за главного. Встретимся вечером на Сундукташе». «Понял», — без вопросов кивнул Холодовский. «Дмитрий, найди муху и предупреди, что встаем с ранья». «А где искать Марину?» — глупо спросил Митя. «Без понятия. Она где-то по углам с твоим брательником обжимается». «Тогда отбой, Алексеич, да?» Холодовский выключил планшет. Серега и Маринка в это время уединились в рулевой рубке драглайна. Маринка сидела у Сереги на коленях. Темнота, обволакивая, мягко пьянила Серегу и словно бы растворяла все препятствия. Что скрыто тьмой, то возможно. Целуя Маринку, Серега засунул руку ей в расстегнутые джинсы. Его мысли плавились от тесноты сдвинутых девичьих ног. Сереге даже не хотелось спешить. Так было хорошо. Держать эту девчонку в руках и гладить, чувствуя, что ее сопротивление потихоньку угасает, будоражило Серегу до мурашек, до нервной дрожи где-то в животе. За стеклом рубки виднелись освещенные внешним прожектором решетчатая громада стрелы, длинно уплывающая во мрак, будто в сумасшествие. А Маринка поддавалась просто потому, что угодила Сереге в лапы. Это было приятно, и не более того. Да, вчера в кабине Форвера она хотела Серегу. Но вчера Серега был героем, победителем. Он скинул самосвал с горы и убил чумоход. А сегодня уже иначе. Сегодня они захватили драглайн, увернувшись от страшенного ковша. И Серега Башенин тут был уже не при делах. Померк, уменьшился, превратился в себя самого. Хорошего парня, каких много. И Маринка позволила бы ему все, к чему он стремился. Чем он плох, Сережка-то? Однако удовольствие было бы Серегиной добычей, а не их общей. Внезапно дверь в рубку открылась, отразившись в стекле световым прямоугольником. И в нем стояла фигура человека. Раздался голос Мити. «Сергей, Марина, вы здесь?» Митя почувствовал их присутствие во мраке рубки и не переступил порог. «По субальнику ему дам», — замерев, едва слышно прошипел Серега. «Здесь!» — отозвалась Маринка, высвобождаясь. «Егор Алексеевич объявил отбой. Завтра тебе вставать в 6 утра». «Отбой!» — прошептала Маринка, запечатав пальцем Сереге рот. Она соскользнула с его коленей и принялась приводить себя в порядок. Митя посторонился, пропуская ее, и Маринка засмеялась, заметив Митина смущение. Она взяла Митю за нос и дернула, а потом легко побежала прочь по коридору. А Серега вышел из рубки, взъерошенный и злой. «Че, не мог не найти нас, урод?» — проворчал он, толкнув Митю плечом. Глава 28. Город Белорецк. С помощью ручной лебедки, закрепленной на ограждении крыши, Егор Алексеевич и Митя спустили с драглайна 3 мопеда. Маринка приняла их внизу. Куда они поедут в такую рань, Егор Алексеевич пока не говорил. Небо на востоке разгоралось широко и нежно, и синий предрассветный сумрак превращался в тихий полусвет. Просторную луговину затопил туман. Окутанные мглой купы ивняка поднимались над ним, подобно прибрежным валунам во время прилива. Митя смотрел, как белесые гривы тумана стекают по грубой стене арского камня, словно медленные призрачные водопады. А потом блеснуло солнце. По долине понеслось сияние, и туман истаял. «Теперь видно будет колею», — сказал Егор Алексеевич. «Вперед!» Мопеды затарахтели, козлами запрыгали по ямам и булыжникам, и Митя едва удерживал руль. Плечо скалы загородило громаду спящего экскаватора с длинной стрелой, протянутой к низкому солнцу. Поперек просеки зачастили узкие тени деревьев. Вспышки света перемешивались с последними клочьями тьмы. Все было осыпано росой. Крохотными цветными огоньками засверкали березы и осины. Острыми искрами кололи елки и лиственницы. Просека бежала по увалам, то спускаясь в сырые распадки, то взлетая на высоту, с которой вдали над лесами открывалась розовая поутру волна горы Малиновой. Грузный Егор Алексеевич сидел на мопеде нелепо, как цирковой медведь. А Маринка, она ехала перед Митей, ловко, будто влетая. Ее черный хвост задорно болтался туда-сюда. Справа в чаще мелькнули кирпичные развалины. Потом просека перескочила через железную дорогу. За ней слева словно бы звонко отбарабанил стволами ядреный кедровый бор, занимающий поле бывшего аэродрома. По заросшим кучам мусора, старым отвалам, косым столбам и автопокрышкам можно было понять, что приближается город. Егор Алексеевич затормозил, выставив ногу для опоры, и оглянулся. «На Белорецк заедем», — сказал он Маринке и Мите. «Не отставайте от меня, тут повороты, к тому же одни спуски и колдоебины». Лес по правую руку словно бы начал сходить вниз, под землю. Он стоял на террасах крутого склона. Меж деревьев открылся вид на город. Белорецк лежал в глубокой долине, по дну которой извивалась речка. Повсюду сквозь зелень виднелись ржавые крыши полуразрушенных деревянных домов. Вдали вздымались опутанные арматурой башни бризолоперегонного завода и тонкие трубы. Из них валил густой бурый дым. Когда-то здесь было металлургическое производство, но его, как и все прочие производства в округе, переделали в лесхимическое. За сооружениями завода блестел широкий пруд. По берегам пруда толпились кирпичные пятиэтажки, по большей части уже нежилые. Белорецк нельзя было назвать городом в полном смысле этого слова. Он был зоной. Завод окружала двойная линия колючей проволоки. Такими же линиями были выгорожены пара кварталов для заключенных и кварталы для охраны. Высились мачты интерфераторов. Главная улица города превратилась в трассу лесокараванов. Сквозь застройки проложили ветку железной дороги, и по ней катились вереницы белых китайских цистерн. Все, что осталось вне колючей проволоки, потихоньку ветшало и рушилось в зелени и запустении. Егор Алексеевич, Маринка и Митя ехали по улице деревенской окраины Белорецка. Заборы здесь почти везде упали, во дворах разрослись раскидистые деревья, дома и сараи тонули в диких кущах бурьяна, малины и шиповника. Порой приходилось останавливаться, чтобы перебраться через поваленный ствол. Егор Алексеевич то и дело сверялся с какой-то картой в навигаторе. Он затормозил возле перекошенных тесовых ворот. «Вроде сюда», — неуверенно сказал он. Маринка остановилась рядом с Егором Алексеевичем. Митя чуть позади. «Дядь Гор, чем мы здесь шароебимся?» — недовольно спросила Маринка. Егор Алексеевич поколебался, говорить ей или нет, и решил говорить. «Это трек Харлея», — он показал Маринке экран телефона. «У тебя ведь он тоже есть, да? Смотри сама с тайминга. В этом доме...» Егор Алексеевич ткнул телефоном в сторону ворот, Харлей проторчал больше суток. А потом за полдня добрался на магнитку. Почему он тут залип? Здесь Лёшка у него была, ответила Маринка. Ну, переночевал он, лады. А зачем так долго здесь сидеть? Думаешь, его в плену держали? Догадалась Маринка. Думаю, держали. Егор Алексеевич убрал телефон. И думаю, что он перебил тех, кто его схватил. Так что хер знает, что мы там увидим. Ничего хорошего. Может, тебе не ходить со мной, муха? Я все равно пойду. Она ведь будет бригадиром. А бригадир не боится неприятных зрелищ. Ворота открылись на удивление легко. Только скрипнули петлями. Двор зарос кустами и деревьями, как и все дворы заброшенных домов. Но к крыльцу вела протоптанная тропа. А на тропе стоял квадроцикл. Покрышки на его толстых колесах были разрублены, и колеса сдулись. Из моторного отсека торчал топор, всаженный по обух с поразительной силой. Руль квадроцикла, экран навигатора, крылья, сиденье, багажник и топливный бак уже затянуло склизкой плесенью. Егор Алексеевич подергал топор, пытаясь вытащить, но не сумел. Лезвие застряло намертво. «Топор Харлея», — пояснил Егор Алексеевич. «Я ему с Челябы импортный привез в подарок, сам затачивающийся». В кустах крыжовника лежал труп. Егор Алексеевич подошел и раздвинул колючие ветки пошире. Маринка и Митя тоже подошли. Мужик, лет 30. Кожаная куртка, камуфляжные брюки, армейские берцы. На животе зеленел мох. Труп был опутан паутиной и корнями. Некоторые корни втыкались в тело прямо сквозь одежду. Мертвеца не распучило и не изуродовало разложением. Наоборот, лицо его запало и выпукло обозначились все черты. Боковая часть головы была срублена. Из черепа вывалилась какая-то масса, и на ней росли маленькие грибы. «Недель три кочумает, а еще красавчик», — заметил Егор Алексеевич и поднял на ладони ветку крыжовника. Ветка была усыпана полосатыми красноватыми ягодами. «Куст кровососка. Сразу выпил всю кровь со жмура». Митя смотрел во все глаза, не испытывая ни ужаса, ни отвращения. Перед ним была не смерть, а биология в чистом виде. «Жалко, что Харлей ему кумпол снес», — добавил Егор Алексеевич. «Без мозгов клумбарь ничего не скажет. Пойдемте в дом». «Считаешь, там второй есть?» — сипло спросила Маринка. «С одиночки никто Харлея не повязал бы». Крыльцо едва не разъехалось под ногами, но все же устояло. Дом внутри зарос дурной зеленью. Она заполнила оконные проемы, и в комнатах царил полумрак. Рассохшийся платяной шкаф, мутное зеркало, колченогий стол, комод, кровать с истлевшим бельем, облупленные и замшелые громады печи, трава на полу, кусты в углах, затхлость. С дощатого потолка свисали белесые петли перепутанных корешков. Второй труп лежал на кухне. Маленькую кухню заполнили дебри смородины. Егор Алексеевич долго и осторожно ворочался среди ветвей, подбираясь к покойнику. «Ветки ломать не надо», — пояснил он. «Клумбарь может не заговорить». «Они говорят», — изумился Митя. «Воды принесите», — не отвечая, потребовал Егор Алексеевич. «У крыльца я бочку с дождевой водой видел». Маринка взяла чайник с печного шестка и пошла на крыльцо. Второй мертвяк был в окровавленной майке и спортивных штанах. Рыжая щетина на его синеватом лице казалась отталкивающей яркой. Харлей убил его ударом топора в грудь. Корни смородины обвили мертвяка и впились в тело. В черном разрубе на груди копошилось что-то живое. Изо рта высовывалась трава. Егор Алексеевич аккуратно вырвал ее, будто выдернул пробку. Маринка подала чайник. Егор Алексеевич принялся поливать лицо мертвяка. Митя вдруг понял, что во всем этом нет ни чертовщины, ни магии. Просто никто никогда не интересовался потаенной сутью сселератного леса. Никто не интересовался, что же там про мутации биоценозов поведали бригадиры, алчные и темные лесорубы. А они что-то уловили, чему-то научились. «Ну, давай, не выебывайся», — поторопил мертвеца Егор Алексеевич. Мертвец открыл глаза. Маринка сдавленно охнула и впилась пальцами Мите в плечо. Во взгляде мертвяка не осталось уже ничего человеческого. С таким равнодушием зияют раскопанные могилы. Ты хотел узнать, что тут происходит. Ну, гляди, ты убедишься, что вы все чудовища, только не хотите в это верить. «Говори», — медленно произнес Егор Алексеевич, вперевшись в покойника так, будто что-то ему внушал. «Кто твой бригадир?» Мертвец оставался неподвижным, словно размышлял, отвечать или нет. Потом в разрубе на груди вспухли багровые пузыри, губы дрогнули, но голос так и не зазвучал. Егор Алексеевич чуть-чуть полил из чайника мертвецу в рот. «Кто твой бригадир?» «Алабай», — едва слышно пробулькал мертвец. Маринка заколотилась, вскочила и опрометью метнулась в сторону. Она ухватилась за спинку кровати и ее вырвало на заплесневелые тряпки. Егор Алексеевич кряхтя распрямился и попятился из кухни. «Пойдемте отсюда», — сказал он. «Теперь я все узнал». На улице жарило солнце. Безмятежно шумело на ветру листва. Маринку еще мутило, и Митя готов был в любой момент поддержать ее. Вдали, в створе долины, клубились дымы завода. Долетел свист маневрового тепловоза. Митя оглянулся на дом, из которого они вышли. Развалюха развалюхой, ничего особенного. Мертвец, который в этом доме врос в куст смородины, сейчас показался невозможным кошмаром. Впрочем, на Егора Алексеевича клумбарь не произвел такого впечатления, как на Митю или тем более на Маринку. Егора Алексеевича волновало другое. Алабай. Он из городских спортсменов. Вот почему он охотился за Харлеем. Спортсменам всегда не хватает бродяг. Возле мопедов Егор Алексеевич потрепал Маринку по спине. «Присядь, муха, переведи дух. С дурной башкой за руль нельзя». Вытирая рот ладонью, Маринка послушно села в траву на пригорке. «Егор Алексеевич», — обратился Митя, — «а кто эти клумбари? Или что они?» Егор Алексеевич пожал плечами. «Ну, если бродяги — люди-мутанты, извини, конечно, то клумбари — мертвецы-мутанты. Вся эта зелень как бы пролазит в них, и они вроде как того, немножко оживают. Иногда шевелиться могут. И с вопросов отвечают, если вопросы простенькие. Что-то там на мозгах у них еще мерекает». Егор Алексеевич направился к своему мопеду и принялся рыться в подсумке. Митя заметил на обочине полынь, сорвал веточку и пошел к Маринке. «Разотри пальцами и нюхай». Он подал веточку и сел рядом с Маринкой. «Я навигатор с квадрика сниму», — предупредил Егор Алексеевич, доставая отвертку. «Подождите минут 10». Он пошагал обратно за ворота. «А ты че не блюешь?» — сердито спросила Маринка, нюхая полынь. «Дядь Гора, он бывалый, а ты ведь раньше клумбарей не видел». Маринке было стыдно, что она не вынесла мерзкого зрелища. Она воображала себя крутым бригадиром, но оказалась засыхой, слабачкой. От обиды на себя она готова была обозвать Митю мутантом и выродком, если он проявит свое превосходство и посмеется над ней, над глупой девкой. «Да я все это как-то иначе воспринимаю», — виновато улыбнулся Митя. «Как?» — с вызовом спросила Маринка. Митя размышлял. «Война, то есть наше воздействие на среду, в итоге очень усложнило экологию». Митя тщательно подыскивал слова для Маринки. «Взаимосвязи в биоценозах усилились в такой же степени, в какой ускорился рост растений. Как результат, изменились и наши отношения с природой. Я понятно говорю? Все понятно, я же не дура. Нам неизвестно, что случилось. Точнее, неизвестно мне, поправился Митя. Однако же ясно, что разные клумбари, бродяги, чумоходы – только внешние проявления новых феноменов жизнедеятельности биосообществ. Да, они пугают профанов. Но я-то не профан, хотя память у меня заблокирована. И для меня все это не колдовство, а всего лишь форма вегетации. Вот так. Митя вдруг вспомнил ощущение, когда ночью в лесу он встретил толпу бродяг. Тогда его поразил напряженный энергообмен леса, этой огромной экосистемы, переполненной тонкими потоками информации. А сейчас в траве на обочине Митя почувствовал такой же контакт с Маринкой, будто две сети соединились. И Митя осознал, что же так привлекало в Маринке его брата. Открытость к жизни, дерзость, жажда того, что ее мир не может ей дать. А Маринка подумала, что никогда бы не спутала Серегу с братом. Митя совсем не похож на Серегу. И разбираться в устройстве леса со всеми учеными городскими заморочками – это куда круче, чем быть бродягой. Глава 29. Шагающий экскаватор. 3. Утром. Еще до завтрака Алена аккуратно упаковала в большие коробки все припасы городских. Получилось внушительно, хотя на деле большая часть трофеев оказалась ерундой. Чипсы, конфеты, снеки, пакетированные каши, крекеры, газировка, фрукты в пленке, нарезка и всякая мелочь. Реально полезной добычей были мясные консервы, колбаса, сублимированное молоко и бутылки с вином. Это в магнитке продавали только по талонам. Да и то не всегда. Впрочем, надолго бригаде такой жратвы все равно бы не хватило. «А ребятам мы ничего покушать не оставим?» — спросила Алена. «За ними через день уже прилетят», — ответил Холодовский. «Перебьют с чаем с печеньками. От голода не умрут». Костик, Серега, Фудин и Матушкин утащили коробку в Мотолыгу. Под руководством Холодовского в Мотолыгу осторожно переместили автоклав со взрывчаткой. Детонаторы Холодовский прибрал себе. Завтракали не торопясь, с удовольствием. В окошке камбуза ярко светило солнце. Его косые лучи горели на посуде. Добродушная Алена приготовила и для городских. Разложила геркулес со сгущенкой в пластиковые контейнеры. И Талка унесла их в каюты, где под замком сидели пленники. До обеда было свободное время. Занятия не нашлось и решили сыграть в подкидного. За стол в кают-компании сели вшестером. Колдей повалился на диван. Вильма, как обычно, куда-то исчезла. А Алена играть не захотела. «Я ж доверчивая», — оправдывалась она. «Вы меня обдуете». Холодовский тасовал колоду и следил за порядком. Вид у него был умный и строгий. Талка робела и поглядывала на него заискивающе. «Если я лажать начну, поправите?» — спросила она у Холодовского. «Весь смысл игры, что каждый за себя», — сухо ответил Холодовский. Матушкин видел, как Талка клеится к другому, и принялся балагурить. «Я помогу, Наталья!» — заявил он. «Мне и так с карт не везет, помочь не в ламы. Главное, помни, даму король кроет. Козыри крести, дураки на месте, если фарт, не шельмуй. Да лас туза, не пучь глаза». Костик довольно хохотал, словно Матушкин шутил для него. Сереге было скучно без Маринки. Он хотел поскорее убить время. «А, сундук, где бригадир подбираем, если что?» — спросил Фудин. «Гора», — кратко уронил Холодовский. Игра шла с линцой без огня. Матушкин время от времени бесцеремонно заглядывал Талке в карты и тыкал пальцем, поясняя, что лучше сбрасывать. «Был валет и больше нет», — не унимался он. «Без бубей хоть хуем бей». «Ох, Витька», — вздохнула Алена, — «ведь при женщинах мат говоришь». Кон завершился, проиграла Талка. Матушкин был смущен. Холодовский начал тасовать колоду. Талка смотрела на его пальцы, длинные и сильные. «Еще кон, и пойду городских проведаю», — сообщил Холодовский. «А че их проведывать?» — не понял Матушкин. Холодовский тщательно и спокойно раздавал карты. «Хорошо живут. Надо поучить напоследок, как жизнь поворачивается». Костик испытующе уставился на Холодовского и, наконец, сообразил. «Я с тобой!» — широко ухмыльнулся он. «А шеф не заорет потом?» — осторожно поинтересовался Фудин. «Ему без разницы», — сказал Холодовский. Они продолжали играть. Точно замысел Холодовского был совершенно нормальным и обычным делом. Доиграют и сделают его. Торопиться некуда. А Талка растерялась. Глаза ее заполнились темной водой обиды. Неужели Холодовский не распознал ее намеков, не увидел ее? Неужели принудить кого-то ему интереснее, чем получить все то же самое, но по желанию, любовно? Талка задыхалась. Она даже забыла о картах и опять провалила кон. «Ты чё-то совсем затупила, дева!» — рассердился Матушкин. Талка молчала, глядя на Холодовского, как побитая собака. Матушкин почувствовал, что стряслось что-то неладное, и заметался мыслями. «Хочешь, покажу, как ты играешь?» — спросил он у Талки, чтобы вернуть ее прежнее легкое настроение. «Покажи!» — через стол охотно согласился Костик. Матушкин, ощутив себя в своей стихии, тотчас преобразился. Расправил плечи, сел торчком, как сидела Талка, и слепил на своей физиономии задорно виноватое лицо Талки. Схватив карты в обе руки, он голосом Талки сказал: «Мамочка моя, сразу два короля выпало, блондин и брюнет, мужчины-то какие красивые, аж в грудях взапрело, за кого замуж выходить, девушки?» Костик и Серега заржали. Фудин тоже затрясся в мелких смешках. Алена спрятала улыбку, а Холодовский словно ничего не заметил. Талка густо покраснела. «Мудак-то, Витюра!» — тихо произнесла она. Ни на кого не глядя, Талка выбралась из-за стола. Матушкин сжался, будто Талка могла его ударить. Но она пошла прочь из кают-компании. «Чё Витёк сказал, как в лужу пёрнул?» — осклабился Костик. Матушкин тоже выбрался из-за стола и тоже пошел прочь, за Талкой. «С нами-то не хочешь?» — в спину ему крикнул Костик. А Матушкин в коридоре почти побежал. «Ну подожди, Наталья!» — позвал он. «Я ж шутя!» Талка скрылась в своей каюте и захлопнула дверь. «Сергей, а ты чё надумал?» — спросил Фудин. Серега как раз об этом и размышлял. Почему бы и нет? С Маринкой у него уже дважды обломалось. Хотя ведь не Маринка его отшила. С другой стороны, все равно обломалось. Тех городских девок-партизанок Серега видел только мельком, но успел зацепиться взглядом за одну. Серая мышка в очках, заучка, профессорша. У Сереги таких умненьких никогда не было. Ему казалось, что такие девки на самом деле просто огонь. «Мы не скажем твоей Маринке», — покровительственно пообещал Фудин. «Говна пирога», — горячо не согласился Костик. «Я обязательно скажу». Ему приятно было подгадить Башенину. На Башенина Маринка смотрела, а на него, на Костика, нет. Пусть Башенин хапнет радости. «Уговорили, не пойду», — отказался Серега. Ему неудобно было перед Маринкой, и ничего тут не изменить. «Тогда помоги», — неожиданно попросил Холодовский. «Возьми автомат и проконтролируй каюту с парнями. Они могут дверь выбить». «Деев вон на стрёме постоит», — отбрыкнулся Серега. «Он уже належался». «Отъебитесь», — с дивана буркнул Колдей. «Эд без меня». «Николай один среди вас приличный отыскался», — с укором сказала всем Алена. «Вот и ты, Костичек, с него пример бы брал». «Да чё ты, мам!» — зашипел Костик. По длинному железному коридору драглайна Холодовский шагал первым, уверенно и неотвратимо, будто делал какую-то важную для всех работу. Фудин и Костик шли за ним. Серега с автоматом замыкал группу. Двери в каюты партизан были заперты. В петли замков попросту всунули большие болты с гайками. Серега остановился возле ближней двери. Идти дальше он не хотел. Это как окунаться в отравленную воду. А Холодовский действовал неторопливо, упрямо и без нервов. Он свинтил гайку, вытащил болт, положил его на пол, открыл дверь и ступил в каюту. Серега даже не стал смотреть в ту сторону. Ну нахер, ебанутая затея. Из маленького окна каюты было видно необыкновенно много. Как на картине. Луг, залитый солнцем, речка, лесное море и дальние горы под ярко-синим небом. Две девчонки, вскочив, попятились к стене. Лица у них поплыли. «Что вам нужно?» — срывающимся голосом спросила одна. «Отвечать вам придется». Рассудительно, даже с сочувствием, пояснил Холодовский. «Для вас, городских, мы не люди. С нами как угодно можно обращаться. Мы же тупые работяги. Гоним бризол за китайскую лапшу. А вы-то, городские, знаете, как жить. Ну, теперь обраточку получите». «Вы не посмеете?» «Почему?» — спокойно удивился Холодовский. «Вы же посмели?» «Мы ничего не сделали». «Делаете, только не понимаете». «Пожалуйста, не трогайте нас!» — заплакала вторая девчонка в очках. «Прошу вас, пожалуйста, хотите, я на колени встану?» «Встанешь», — заверил Холодовский. «А сейчас обе раздевайтесь». В проеме двери, глядя на девчонок, теснились Фудин и Костик. Фудин злорадно улыбался, а Костик горел от восторга. Серега слышал, как девчонки в каюте закричали и зарыдали. Сдвинулось что-то большое, что-то упало. Серега завертелся на месте. У него был автомат. Он легко сумел бы все прекратить. Но яснее ясного понимал, что вмешиваться не будет. Нельзя против своих. Ничего с теми девчонками не случится. Не целочки же они, если с парнями сюда приехали. И никто их не убьет. В каюте, которую охранял Серега, тоже началась возня. Парни гневно заорали, принялись колотить в стены и в дверь. Она злобно залязгала. Серега перехватил автомат и тоже ударил в дверь прикладом. «Завалите там ебало свои!» — рявкнул он. «Всех перестреляю!» «Прекратите!» — доносилось из-за двери. «Скоты!» Серега сейчас сам себе был противен до сблева. И неплохо бы, чтобы парни вырвались, он бы отвел душу, отхуярив кого-нибудь по полной. «Давай, сломай дверь!» — крикнул Серега. «Чё не ломаешь-то? Не хочешь выйти? В заперти безопаснее, никто не угандошит, да?» Серёге хотелось, чтобы те за дверью оказались хуже него. Типа не он подонок, а городские бакланы и ссыкуны. Направляясь за Холодовским, он прикидывал, что как-нибудь потом понтанется перед Маринкой. Мол, все пошли к залетным бледям, а он не пошел, потому что любит ее Маринку. Вот такой он верный. А сейчас Серега глядел на дверь, прыгающую в стальной раме, слышал крики девчонок и осознавал, что будет молчать, как рыба. По металлическим лабиринтам драглайна все звуки раскатывались гулко, будто в барабане. И до каюты Вильмы тоже донеслись женские крики и мужская ругань. Вильма прекрасно поняла, что творят мужики из ее бригады. Но Вильму это не тронуло. Мужики возьмут свое и оставят городских девок в покое. А девки поплачут и утрутся. Сама Вильма поначалу тоже плакала и утиралась. А потом ей стало все равно. Не побили – уже хорошо. Зато в такой момент никто не услышит, что нелюдимая Вильма с кем-то разговаривает. На телефоне Вильма по памяти набрала номер Алабая. Сейчас она звонила без видео, словно так было менее заметно. «Алло, это я», — тихо сказала она. «Раньше позвонить не могла». Вильма смотрела в окно и прикрывала рот ладонью. «Вы сейчас где?» — спросил Алабай. «Мы на экскаваторе Сарского камня. На Банном в бригаду бродяг приехал. Не знаю, откуда он взялся, с новеньких. Зовут Дмитрий Башенин». «Фотку пришли, милая». «Пришлю». В дверь каюты кто-то толкнулся. «Не могу больше говорить, стучат», — прошептала Вильма. «Пока». «Целую тебя, мышонок», — ответил Алабай. «Скоро вместе будем». Вильма спрятала телефон и торопливо открыла дверь. В каюту вошел колдей, и сразу стало тесно. Вильма поневоле села на койку. «Там девок ебут», — недовольно пробурчал колдей. «Туда бы и валил». Вильма глядела на него снизу вверх. Колдей принялся расстегивать ремень на штанах. «Возиться еще с сучками». Вильма поняла, что колдею просто лень участвовать в изнасиловании. Хлопотно же, суетливо, неудобно. Девки рыдают, сопротивляются, кусаются и царапаются. А она удобная, покорная. Вот колдей и приперся. «Вставай раком», — распорядился он. Вильме было о чем думать, пока над ней сопел этот Боров. Она не забудет о скотстве колдея. Она обязательно попросит, и Алабай, она не сомневалась в этом, убьет и колдея тоже, когда явится убивать бригадира Типалова. Глава 30. Гора Малиновая. От Белорецка они двинулись на северо-запад, на недальнюю гору, чья туша вздымалась над лесами, бесплотно истаивая в жарком мареве полдня. Гора называлась Малиновой, хотя сейчас была голубой, с белесой щетиной скал на трех своих макушках. Егор Алексеевич первым перевел мопед по броду через бурливый ручей, и потом начался матерый дикий буреломный лес. Просека почти заросла. Они пробивались в мелкой хвойной поросли, упрямой и колючей. Ветки хлестали по плечам, по лицам, совались в колеса и в рамы мопедов. Порой приходилось перетаскиваться через упавшие деревья. Дорога вела наверх. Из земли вылезали камни с острыми изломами. Липла паутина, жалили комары. Во всю мощь с безоблачного неба жарило бешеное солнце. В конце концов Егор Алексеевич не выдержал и отбросил мопед. «Пешком, блядь, и быстрее, и легче», — решил он. Дальше они пробирались уже без мопедов. И вправду стало полегче. За густым пихтарником внезапно открылась каменная река. Длинный поток валунов, изгибаясь, стекал со склона. Казалось, что это искусственное сооружение, какая-то насыпь. Но каменная река родилась сама, без участия людей. И она действительно текла вниз, только бесконечно медленно. По пути она сдирала всю растительность, и даже селератный лес не мог тут укрепиться и остановить движение глыб. А глыбы по размеру были разными, и совсем небольшие, и крупные, и даже огромные, величиной с машину. Митя впервые увидел в этом мире силу, которая превосходила зыбкую мощь вегетации. Маринка ловко и рискованно прыгала по камням, словно белка, и Митя любовался ее гибкостью, а Егор Алексеевич отставал. Он пробирался с трудом, цеплялся за все, что получалось, и часто останавливался передохнуть. Сгибался, упираясь руками в колени, и тяжело отдувался. «Все, последний мой визит к Петру на эти ебеня», — прохрипел он. «Или я сам больше не потяну, или Петр в лешака превратится». Митя уже понял, что они идут к убежищу Маринкиного отца. Тот был конченным бродягой, но еще пока не совсем лишаком. Набрав дозу облучения, он почти прекратил общаться с людьми, не выполнял никаких заданий для бригадира, ничего не делал вообще. И Егор Алексеевич увел его жить сюда, под гору Малиновую. Места здесь были совершенно безлюдные, и лесозаготовок тут не затевали. Слишком неудобный рельеф для комбайнов. «Давно ты отца не видела?» — осторожно спросил Митя у Маринки, когда они оказались на одном камне. «Ну, год 3», — поколебавшись, ответила Маринка. «Скучаешь?» «Я и раньше-то его видела шижда маленько. Когда мелкая была, он то вкалывал, то бухал. Потом на зоне сидел. Когда сбежал, вернулся и у дядь Горы бродягой работал. Его как и не было. Нифига я не скучаю». Митя догадался, что Маринка врет. Может, она и не скучала по человеку, который считался ее отцом, но но скучала по отцу вообще. А как иначе? Потому она и такая дерзкая, безотцовщина, не на кого надеяться. «А как он облучился?» — спросил Митя. «Говорю ж, сбежал». Маринка перепрыгнула на другой валун. «Не понял», — сказал Митя, перепрыгнув к Маринке. «Он решил бабла срубить по-быстрому на городских. У них и так всего много. Поехал на Челябу, угнал тачку, чтобы продать. А его загребли, дали трешку. Он мотал срок на зоне, вроде Белорецка, но где-то под Омском. Сидел-сидел и надоело ушел. 3 месяца пешком пер домой до Магнитки через леса. Ну и облучился с дороги. Приперся уже бродягой». «Он что, не знал о радиации?» — удивился Митя. «Кто про нее не знает? Все он знал». «А почему же сбежал?» «По кочану, блядь!» — огрызнулась Маринка. «Че там на зоне делать? Он же не лошара горбатится под вертухаями на бризоловой установке». Митя уже сталкивался с абсурдной самоуверенностью, иррациональным фатализмом и слепой надеждой людей на авось. И потому не стал углубляться в эту тему. Маринка перескочила на следующий валун, и Митя за ней. «А как твой отец с Егором Алексеевичем связался?» «Дядь Гор давно хотел бригаду завести, а бродяги у него не было. Дядь Гор предложил папке пошабашить на него, папка согласился. И дядь Гор стал бригадиром. 5 лет они вместе ездили. Папка хорошо зарабатывал, деньги мамке отдавал. Потом, когда понял, что скоро с катушек слетит, привел за место себя Харлея. А дядь Гор нашел ему здесь, под малиновой, берлогу». «Вы куда усвистали?» — издалека окликнул Егор Алексеевич. «Подождите!» Маринка и Митя остановились. «Грустно тебе, что так с отцом получилось?» — спросил Митя. «Нормально. У других и хуже бывает». «Но я тебя сочувствую, Марина». Маринка внимательно оглядела Митю с головы до ног. Странный он. И ведь правда сочувствует. Просто так, без всякого подката. Странный. На их глыбу пыхтя перебрался Егор Алексеевич. «Там у елки река раздваивается. Надо в левый рукав», — сообщил он. Маринка опять упрыгала вперед. Непрочные камни качались под ногами у Мити. Стукали друг в друга со звуком. Клок-клок. Пахло пылью. Поток валунов был рассечен островком, уцелевшей возвышенностью с ободранными берегами. И на этой гриве теснился плотный еловый клин. За его косматыми лапами Митя увидел лежащий среди глыб вертолет, старый замшелый, с разбитыми окнами и отломанным шасси. Изогнутые длинные лопасти несущего винта растопырились над камнями, как усы огромного жука. Остов погибшей машины и служил жилищем бродяги. Сам бродяга, хозяин этого места, молча сидел на валуне и глядел на незваных гостей. Это был очень худой, но жилистый человек, почерневший от загара. Ботинки без шнуровки, рваные камуфляжные штаны, заскорузлая куртка на голое тело, кудлатая борода и грива спутанных седых волос. Неподвижное лицо и впалые глаза, будто 2 пустых и темных дупла. Митя пропустил Егора Алексеевича перед собой. Егор Алексеевич и Маринка встали напротив бродяги, словно он был неким агрегатом, который требовалось привести в действие голосовой командой. «Здорово, Петр!» — почти крикнул Егор Алексеевич. Бродяг молчал. «Здорово, Петр!» — повторил Егор Алексеевич. — Скажи «Привет, Егор!» — «Привет, Егор!» — помедлив произнес бродяга. — «Папка, это я, Марина!» — подключилась и Маринка. — «Муха, здравствуй!» Бродяга говорил точно робот, каким-то истраченным голосом. Митя вспомнил Лешаков, которых встретил ночью 3 дня назад. До такой стадии деградации Маринкиному отцу явно оставалось недолго. Вон под курткой на груди темная кожа уже зачерствела складками, будто кора. Через 1/2 года этот человек начнет обрастать мхом и травой. а потом забудет о своем жилище и пойдет по лесам без цели, как вечно кочующий чумоход. «Ну что, как настроение, людоед?» Преувеличенно весело спросил Егор Алексеевич, присаживаясь рядом с бродягой. Митя решил, что он тут лишний. Это не его семья, не его беда. Он притулился на дальнем валуне так, чтобы его было видно, но сам он ничего не слышал. Егор Алексеевич что-то рассказывал, махая руками. А Маринка достала припасенный гребень и принялась расчесывать отца. Лицо у нее было напряженным. Она словно бы сама не знала, что ей делать с отцом, как к нему относиться. Он был чужой и по жизни, и, похоже, по природе. Мить подумал, а чем здесь питается бродяга? Ловит зайцев и мышей, копает корни, глодает кору, жует листья и тонкие ветки. Но пища косули, кабанов для человека не годится. Или организм бродяги перетерпевает перестройку? Возможно ли такое? Но бродяга, вот он, как-то ведь живет. Это все неправильно, понял Митя. Понятно, что бродяги, чумоходы и селератный лес – мутанты. Но остальное тоже неправильно. Бризол, Китай, бригады, лесозаготовки, ненависть к городским – это неправильно от начала и до конца. Само общество устроено неправильно. И оно распространяет свою ущербность на природу. Ущербными технологиями подчиняет себе и ломает экологию. Ускоренная вегетация позволяет наблюдать результат наяву, то есть в течение лет, а не десятилетий. Причина разразившейся катастрофы не война. Война и катастрофа только следствие базовой причины. А базовая причина вон у вертолета. Один мужик решил обворовать тех, кто побогаче, а потом ушел под радиацию, надеясь непонятно на что. На то, что на него законы физики не действуют, ведь он лучше всех. И другой мужик спокойно зарабатывает на несчастьях ближних. Зятя в лес, а не в больницу. Племянницу, бродяги в койку. Он тоже, наверное, считает себя лучше всех. А Егор Алексеевич в это время присматривался к Петру. Совсем тот спятил или еще на что-то годится. У Егора Алексеевича не было уверенности в Мите. То, что Митяй-бродяга, ему заявил Сережка Башенин, и доказательств не имелось. А Сережка мог и напиздеть, лишь бы очутиться поближе к мухе. Егор Алексеевич однажды уже застукал Серегу с мухой. Планируя командировку, Егор Алексеевич намеревался заменить Харлея Петром. Конечно, бродягу никак не заставишь работать, если он не захочет. И на такой случай Егор Алексеевич захватил с собой муху. Девка должна уговорить отца, чтобы помог дяде в последний раз. Но сначала надо проверить Митяя. Говорят, бродяги друг друга на ощупь определяют. Если Петр подтвердит, что Митяй бродяга, то мухе и не потребуется расшевеливать папку. «Митяй, поди сюда!» – подозвал Егор Алексеевич. Митя поднялся с камня и подошел к Егору Алексеевичу. «Он тебя потрогает», — предупредил Егор Алексеевич. «Зачем?» — спросил Митя с опаской. «Да не ссы, протяни руку. Петя, помацай его». Егор Алексеевич сам поднял руку Петра и подвел ее к руке Мити. Грязные темные пальцы бродяги безжизненно легли Мите на запястье и вдруг сжались. Митя почувствовал, что ладонь у бродяги необычайно горячая, такая же, как ствол дерева вожака. Окаменевшее лицо бродяги не дрогнуло, но в глазах, запавших и тоскливых, внезапно что-то мелькнуло. Потом Петр убрал руку. «Ну?» — с волнением поинтересовался у него Егор Алексеевич. «Он чует вожаков», — сипло произнес Петр. Егор Алексеевич едва не урчал от удовлетворения. «Ну, муха, с меня полян твоему Башенину!» — пообещал он. Однако Петр еще не договорил. «Он не бродяга», — спотыкаясь, завершил Петр. Егор Алексеевич озадаченно посмотрел на зятя, затем на Маринку и на Митю. Митя пожал плечами. Он не понял, что имел в виду Петр. Маринка тем более ничего не понимала. От жары она махала на себя козырьком бейсболки. «Да, и похер», — заявил Егор Алексеевич. «Главное, чует вожаков». Егор Алексеевич благодарно похлопал Петра по спине. Над каменной рекой дрожало зыбкое марево. В ельниках за валунными россыпями словно запуталась густая тишина. Ни птичьего пения, ни стрекота кузнечиков, ни шума ветерка. Вдали торчали расщепленные макушки скал. Вершина горы. На солнце она выцвела до раскаленной белизны. Дремучее безлюдие вызывало тревогу. В каменном потоке таилась энергия застывшего движения. И остов вертолета казался скелетом гигантской древней рыбы. Никаких дел с Петром у Егора Алексеевича больше не оставалось. Сейчас он ощущал себя здоровым и полным сил. Его распирало желание поскорее убраться из этого гиблого места. Он вытащил телефон и проверил время. «Ах, сейчас, голуби, мне нужно отлучиться на полчасика», — сообщил он. «Ты куда?» — удивилась Маринка. «У старого дядь Горы еще много приблуд на запасе», — лукаво ответил Егор Алексеевич. «Залазите в вертолет, там тенечек. Я скоро вернусь». Егору Алексеевичу приятно было представлять, как ошалеют Муха и Митяй. Пусть знают, что у бригадира Типалова везде все схвачено. Сюда, на каменную реку, Егор Алексеевич привел Петра не случайно. На малиновый лес не рубили, неудобно. По той же причине и бригады сюда не заглядывали. Вот здесь, в глухомане, Егор Алексеевич и обустроил стоянку для главного агрегата своей бригады. Бродяга Петр служил сторожем, вернее, пугалом для тех, кто с дуру может заявиться на Малиновую. Под небольшой скалой, бережно закрытой срубленными елочками, у Егора Алексеевича был спрятан огромный и хищный харвестер, исправный, излеченный от чумы, на ручном управлении. В общем, самая умелая и могучая машина лесорубов. Алексей Иванов. Вегетация. Часть вторая. Читал «Медведь обыкновенный».